начинаем. Сегодняшний семинар посвящен проблеме времени у платок. Вот хорошо, Александр задал вопрос относительно какой ты вообще, к чему это может иметь отношение. Но в первую очередь, благодаря постмодернизму и философам-постмодернистам мы знаем, что любое представление о веществе, о законе, о реальности, о человеке, о жизни, о том, что есть и что нет, определяется некоторыми базовыми эпистемами, если брать Фуко. То есть мы не можем воспринимать мир непосредственно. Вернее, мы можем его воспринимать непосредственно, но это не будет ни миром, не будет нас. То есть когда мы то, что называется, иммедиатным образом, неопосредованным образом что-то воспринимаем, нет ни нас как субъекта, нет того, что мы воспринимаем. Поэтому на самом деле в человеческом человек – это носитель сознания. Сознание имеет свои законы, свои структуры. Поэтому когда мы что-то воспринимаем, окружающий мир, людей или какие-то аспекты этого окружающего мира, такие как время, пространство, другой, я, субъект, объект, начало, конец, вещество и Бог, если говорить о истории религии, то все это проходит через непосредственно. Нам не дано опыта времени, нам не дано опыта пространства, нам не дано опыта другого. Это все проходит через некоторые фильтры, которые структурированы в нашем сознании. И они структурированы тоже непроизвольным образом. Нельзя сказать, что вот у нас у всех одинаковое сознание, оно неизменное и постоянное, потому что сознание меняется, оно зависит от культуры, оно трансформируется, это создает эпистему. Мы живем сейчас в эпистеме, заканчивающейся модерна. Более того, сейчас, если говорить об этой эпистеме, мы живем сразу в двух эпистемах. Строго говоря, даже в трех, ну ладно, в двух. На уровне дебилов или массового человека мы живем в эпистеме модерна. То есть вот как бы дурачье живет в состоянии модерна. То есть верит, что реальность – это то, что вот мир вне нас. А такие продвинутые люди живут в состоянии постмодерна, которые знают, что вся эта реальность, которая вокруг нас, это не что иное, как проекция определенных установок и некоторых властных, если угодно, эпистем. То есть кто управляет властью, социалисты, коммунисты, фашисты или кто-то еще, там, авторитаристы, так они и конфигурируют наше восприятие действительности, такой эпистемы они нам создают. Это Фуко просто. Ну, любая его книга, там, например, «Надзирать и наказывать». Соответственно, есть те, которые знают, что наша реальность, грубо говоря, сконструирована, что мы живем в матрице. И есть те, которые считают, что мы живем в мире, как будто вот это не матрица, и как будто мир никто не создавал. И те, и другие представляют собой вот такие два таких мейнстрима в нашем обществе. Но в любом случае, когда мы говорим, что есть еще третья парадигма, парадигма традиции, мы не говорим, что она-то и вот все правильно скажет. Да не совсем так. Парадигма традиции скажет просто о своей эпистеме. Постмодернисты говорят о своей эпистеме, модернисты говорят о своей эпистеме, а традиционалисты говорят о своей эпистеме. Вот эти три таких огромных семейства эпистем, которые предопределяют наше отношение ко всему. Поэтому, поскольку мы сейчас сами не знаем, живем ли мы еще во времени, которое было свойственно модерну, или во времени постмодерна, поэтому, вот я отвечаю на ваш вопрос, и следует задаться самым главным вопросом, а как понимает время традиция? Тогда у нас будет как бы сразу же три эпистемологических времени. Традиция, это лучше всего, на мой взгляд, она описана у Платона, но я сейчас хотел как раз поговорить на границах платонизма и платонического понимания времени, что это время не описывает. Есть парадигма линейного времени, прогрессивного времени, такого ньютонианского времени, времени как объективного свойства материального внешнего мира. Такое определение времени. Это время модерна и время таких симулякров, постистории, время, которое таким фигой сложено. Это вот как бы время постмодернистов, время Тарантино, на самом деле время Делёза, время, которое, ну, Делёза, там особая теория Хроноса и Эона, но в основном такое постмодернистское поствремя, время материалистическое и вот платоновское время. Вот когда мы скажем, как бы студенты нас спросят, а в каком же времени мы живем, мы говорим, студенты, вы опять не поняли ничего из того, что только что вам говорили. Только что вам говорили, что никакого времени как такового нет. потому что время, и не только время, вообще все людьми воспринимается опосредованно. А то, какая эта модель опосредования, то есть то, как структурируется эта неиммедиативность, то есть то, как структурируется эта модель опосредования, то есть так, как эта опосредованность осуществляется, это зависит от правящей эпистемы. Вот опять студенты поняли или не поняли, что нету непосредственного опыта у человека. У человека человек — это то, что это существо с опосредованным опытом. Мы все, со всем имеем дело, доступ ко всему у нас идет через порядок репрезентации. А эти репрезентации эмулируются не сами по себе, а в соответствии с определенными законами. Ну, мы же понимаем, что есть какие-то программисты, которые написали программу. Ну, или их нет, или просто программа сама по себе существует. Ну, конечно, есть программисты. Точно так же есть программисты, которые написали нам программу времени, как мы должны ее воспринимать. Эти программисты написали три типа, три таких семейства программ. Программу времени традиции, программу времени модерна и программу поствремени. Мы живем при переходе от программы времени модерна с ее достоверностями, как свойством внешнего мира, не зависящего от нас, к программе такого хитрого дерезианского поствремени, который прекрасно описан в «Логике смысла» в книге Делёза. И это происходит на глазах, это происходит в культуре, это происходит в науке, это происходит в физике современной, это происходит в гуманитарных науках. И нормально. И все было бы нормально, если бы только не забыли, с чего мы начинали. То есть, а с чего мы начинали, об этом мы и посвящен сегодняшний семинар. То есть, я хочу сказать, что для того, чтобы представить себе более, что ли, рационально, более достоверно эволюцию или инволюцию, или трансформации опосредованного восприятия нами, как людьми, культурными людьми, времени, мы и должны поставить в ряд три таких огромных семейства темпоральности. То есть, ну, если одно семейство нам со школы, нам вдалбливают, все равно все материалистическую школу заканчивали, такую ньютоновскую, тупую, где есть внешний мир, там какие-то предметы, камни, вещества, молекулы, обезьяны скачут. То есть это все происходит в каком-то времени, например. Во времени, которое на самом деле не само собой разумеется. Это для нас. В пятом классе оно само собой разумеется, когда вот нам это вот рассказали. А до этого и до нас тоже мы в детстве думали, ну, как неизвестно, что что-то крутится, там, вращается, круги перед глазами там, ходят. Это не значит, что мы знали ньютоновское время. Мы его узнали в пятом, шестом классе и уже теперь считаем, что так оно и есть. А если мы открыли Делёза, ну, должны же мы открыть Делёза когда-нибудь, рано или поздно, открыли Делёза, там написано, что вы придурки полные, говорит Делёз, все вот эти пятиклассники, шестиклассники, что существует пустое, бессодержательное время чистого настоящего телесного, которое называется хронос, и есть, существует условное, несуществующее такое чисто когнитивное прошлое и будущее, которое называется ион. Если мы поняли это, то, может быть, мы и не поняли Делёза, но зато поняли, что со временем что-то не так. И этот разговор уже, по крайней мере, ну, среди более продвинутых людей. То есть есть пятиклассники, как бы сказать, или такие запоздалые ретроактивные пятиклассники, которые там сколько угодно лет. И есть такие делезианцы, которые прочли Делёза, то есть поэтому они могут смотреть Тарантино. Тот, кто не прочитал Делёза, там раз, Тарантино или Линч, выключите. Выключите, пожалуйста, вы все равно не поймете. Это не для вас. Сняли не для вас. Там, уйдите отойдите от экрана. Потому что если вы не знаете Делёза, вы не знаете ничего просто. Ничего. Вас вообще не существует в новой культуре. Вы просто идите в пятый класс, смотрите фильмы с легким паром, там все время, про время вам расскажут, то, как в пятом классе. А то, как уже позже, уже после структурализма и постструктурализма, это вам непонятно будет, потому что там все вообще непонятно. И Бодрияр вам непонятен, будет вообще ничего непонятно. Я уже не говорю про всех остальных. И это было бы все замечательно, не будь самого главного, что и вот это время, новое время, которое темпоральность нового времени, она сама по себе появилась не на пустом месте. И никто так не считал, что время является объективным свойством материального мира до какого-то момента, до появления Ньютона. А что за парадигма действовала раньше, об этом мы и поговорим. То есть на самом деле, чтобы правильно вообще понимать проблему темпоральности, нам надо визуализировать три формы опосредования отношения мыслящего человека ко времени. Три формы, три огромных семейства. Вот почему это нужно для истории религии. А потом, как можно преподавать религию, не рассказывая о вечности. Вечность – это важнейший элемент религии. Религии без понятия вечности нет, но наше время, с которым мы имеем дело в физике Ньютона, оно исключает вечность. Оно, поэтому и с самого начала это время оно появлялось за счет исключения и утраты чего-то. Поэтому для истории религии, особенно для философии, нужно знать о том, как мыслит время третья парадигма. Не постмодернистская, не модернистская, а третья. Вот это третья лучше всего описано у Платона. Поэтому представление о времени у Платона является вообще самым главным. Без этого нельзя преподавать ни философию, никакую, ни современную, ни постсовременную, ни модернистскую, и ни религию, тоже никакую. Потому что Платон – это, пожалуй, самое полное, самое ясное описание того, как видит время парадигма премодерна, какое время есть. И вот об этом мы сейчас как раз и поговорим. То есть, на самом деле, говорить об этом необходимо как о том, с отрицания чего начинается современность. Но если мы забудем, что отрицается в современности, мы не поймем, что такое современность. Потому что она не просто отрицание всего, она отрицание чего-то. И вот она отрицание Платона. А современность, современное новое время, оно, это отрицание Платона плюс Аристотеля. Так, тогда я хочу еще вот... Да, значит, я сделал две лекции, посвященные времени у Платона. Я их пересказывать, конечно, не буду. Я думаю, что вы посмотрите, если вам интересно. Я просто хочу сказать, что... Вот почему этот вопрос, мне кажется, важный, Александра, который задан, потому что на самом деле очень важно понять, когда мы подходим ко времени у Платона, о чем мы точно не говорим. Вот что... Как бы, что в чем революционность разговора о времени у Платона, в том, что мы должны, ну, по поводу постмодернистского времени и темпоральности я даже говорить не буду, это тоже мы должны вынести за скобки, но тут и выносить нечего за скобки, поскольку особо с этим никто, мне кажется, у нас не разобрался по разным причинам. Поэтому, в общем, это бесполезно говорить, что мы говорим не о Делёзе. Ну, конечно, не о Делёзе, а еще бы. С кем говорить о Делёзе? Не с кем говорить о Делёзе, правильно. Соответственно, мы говорим о таком представлении о времени, которое более-менее нам известно на уровне толпы, то есть на уровне обычных людей, на уровне таких непрошибаемых тупых масс, которые получили советское материалистическое образование. Это мы. Это вот, знакомьтесь, это мы. Это не кто-то другой, это мы. Мы получили такое образование, и мы так и видим мир, то есть время и пространство, и все остальное, и человека, и смерть, и жизнь, и болезни, здоровье, мы видим глазами такого материалистического, механического материалиста где-то эпохи 19 века, с некоторыми такими легкими косметическими поправками. Мы получили такое образование, мы считаем, что только так и может быть. И вот для того, чтобы понять, что такое время Платона, надо отбросить это время, то есть надо отбросить представление о времени как о свойстве материального мира, существующего без нас и вне нас, и имеющего онтологию в самом себе. Представление о таком мире, у которого есть время, пространство, вещество, материя, законы, силы, сила всемирного тяготения, это некоторая конструкция, ментальная конструкция, эпистемологическая конструкция, которая сложилась постепенно где-то, начиная с XVI века. И там появилось это время. Время, которое за 500 лет стало банальным. Мы, когда говорим «время», мы понимаем эту конструкцию. То есть нечто присущее внешнему миру. Как сложилась эта конструкция? Она сложилась таким образом, что материальный вне человека находящийся, существующий мир наделяется автономным бытием, независимым от человека. И это бытие начинает осмысляться как имеющего определенные свойства. Например, два главных свойства – пространственность и временность. И прикладываются пространственность и темпоральность, то есть спациальность и темпоральность, они прикладываются к миру объектов материальных, находящихся в объективной территории онтологически, обладающей бытием, не зависящим от нас, на этой территории не зависит от нас. И там вот есть те и то, что живет время, во времени и в пространстве. В конечном итоге дальше возникает идея, что есть отдельное материальное время. Оно материальное, это потому что оно внешне по отношению к нам. И потому что мы там можем плясать, орать, визжать, оно все равно будет катиться и катиться в свою сторону, потому что оно материально, потому что оно объектно. Также будет существовать, вот если нас убить, все равно останется это пространство. Вот нас не будет сидеть здесь, а пространство будет. Будут ходить экскаваторы, ползать черви. И также будет идти время, там же будут какие-то планеты, часы еще работают достаточно, если даже убрать субъекта. Вот все эта картина такого автономного от человека мира со своими закономерностями, со своим временем и пространством, со своей онтологией, то есть со своим бытием, со своим существованием, со своими вещами, все это сложилось в XVI веке. И возникает вопрос, а что было до этого? А этого просто не было, этого внешнего мира как такового, с его закономерностями не было. Просто не было, ни времени не было, ни пространства не было, ни предметов не было, ни вещей, ничего вообще из этого не было. Ничего. И никто этого не видел, не знал. Это новая эпистемологическая модель, которая возникла на развалинах христианской цивилизации, христианской философии, христианской науки, христианской физики, христианской политики, христианской эстетики, христианской и платонической по своей сути цивилизации. Вот эту цивилизацию смели, выкинули, и все, что называлось «есть» в этой христианской цивилизации, в цивилизации нового времени, получило некоторые дополнительные значения. Например, там Бог, вечность. Все это было перетолковано, либо отброшено. Ну, создалась совершенно новая модель. Это первое. Так вот, это представление о материальном времени, в рамках которого происходят независящие от нас процессы, это представление надо выбросить не потому, что представление о времени здесь неправильно, а потому что здесь все неправильно. Потому что здесь была выделена некоторая область в бытии, внешняя по отношению к людям, никак не связанная к тому, что находится внутри у человека, и наделена божественным статусом. Обратите внимание, вот формула, например, определения силы у Ньютона, что сила – это свойство материальной точки, которое вот любое тело рассматривается как некая материальная точка. Это допущение абсолютно антиплатоническое, антихристианское и абсолютно абсурдное, потому что либо точка, либо материальная. Потому что материальная сама определение точки – это то, что не имеет длины, это линия с нулевой длиной, территория, пространство с нулевой площадью и сфера нулевого объема. Как она может быть материальной? Она может быть в сознании. И вот, говорит, нет, Ньютон говорит, она есть, ну вот типа есть. Там, и как только вот эта материальная точка возникает, материальная точка, вдумайтесь, материальная точка, ее движение, ее сила, ее инерция, ее определенные свойства, временные параметры, пространственные параметры прилагаются к тому объекту, которого не существует вообще. И вот точно так же вокруг этого несуществующей материальной точки, которой нет, просто либо материальная, либо точка. Если материальная, значит уже не точка, а какой-то маленький такой хреновенький, сфера или какой-то вот небольшой кружок, пятно, клякса, ну что-то все равно не точка, потому что точка – это то, что не имеет ни объема, ни площади, ни длины. Соответственно, она не может быть материальной. Вот на таком же роде абстракциях построено все. Дальше в этой точке, когда она уже появилась как то, чего нету, она начала носиться во времени, там, в каком-то пространстве. Под это все стали подстраивать всю остальную структуру. Откуда они это брали? Откуда они взяли точку? Откуда они взяли пространство и время? Вот об этом мы и говорим. А взяли они у Платона. Взяли у Платона и отправили к этой несуществующей, омерзительной, такой наглой материальной точке. Потому что если материальная точка уже появилась, то дальше можно к ней, туда же, вот в этот мусор, в эту помойку онтологическую, отправить все остальное. Человека можно туда отправить, тело наше отправить, там, ну и потом, поскольку если она есть, то ничего больше нет. Если материальная точка существует, то не существует ни Бога, ничего не существует, ни духа, ни вечности. Это очень важно, на самом деле. Таким образом, для того, чтобы понять время, надо избавиться от этой материальной точки и от онтологии внешнего мира. Но это значит полностью вынести за скобки отсчете Пахе по отношению к модерну. Тогда значение вопроса времени у Платона, так же, как и пространство у Платона, так же, как и человек у Платона, как и душа у Платона, так и Бог у Платона, все что угодно, все приобретает характер не просто такого знакомления с какой-то гипотезой, которая была очень давно, там 2500 лет назад, а это значит с пониманием того, откуда взялась вся та ложь, то есть искажением чего является та ложь, которую мы воспринимаем за истину. Не просто, что мы говорим, ой, это все неправильно. Ну, хорошо, неправильно, но в чем неправильность? Вот это позволяет, знание о времени у Платона позволяет подвергнуть восстановлению ту картину бытия, ту картину мира, ту картину истины, ту картину времени и пространства, которая преобладала, пока не началось новое время. Это первое. И второе, что очень важно, для того, чтобы понять платоновскую картину времени, а вот это уже еще более сложнее. То есть тут с этим понятно. Первый шаг для приближения к представлению о времени у Платона, надо отказаться полностью от представления от внешнего мира. Но смотрите, если мы окажемся без этого твердого внешнего мира с материальными точками, то мы повиснем в воздухе. То есть, мы скажем, а на чем же мы тогда стоим? Правильно, правильно. И вот это, смотрите, правильно. Мы с точки зрения Платона, чтобы понять его представление времени, надо действительно ощутить, что мы ни на чем не стоим. Что мы как раз... Вот земля должна уйти у нас из-под ног. Это и есть опыт души у Платона, у которой есть крылья. То есть, если мы чувствуем, что мы падаем, потому что материальной точки нет, а вместо нее дыра, вот тут и мы начинаем задумываться о том, что такое мы. Если мы не хотим падать, нам мы не можем просто так надеяться на то, что это кочка все-таки, то есть это кочка болота, как материальная точка нас выдержит. Да нет, надо просто понимать, что либо мы летим, либо привет. То есть либо мы взлетаем, либо мы ласточки, либо мы камни просто такие. Но пока вот мы не осознаем, что на этой материальности мы не основываемся, мы не можем понять представление ни о душе, и значит, соответственно, платонизм нас выбрасывает из гнезда, в каком-то смысле. Из гнезда, которое свил Ньютон. То есть он, платонизм говорит, ну-ка, пошел вон отсюда. А дальше смотрят, потому что камни падают, а птички, птенцы, орлята начинают парить. Вот такой опыт непростой. То есть я хочу сказать, что не так просто эту материальную установку о существовании какого-то внешнего мира без нас, да еще такого основательного, отбросить. Но это было ладно. Есть еще вторая вещь, от которой надо отказаться. Надо отказаться от истории. А это уже более сложный момент, потому что мы не поймем платонического времени, пока мы не абстрагируемся от того, что стало уже не столько физико-механическим временем нашего материалистического такого материалистической цивилизации, но пока мы не осознаем, не отключимся уже от гораздо более тонкого и более деликатного понимания об истории. То есть помимо такого материального времени, механического времени Ньютона, есть еще одно время, которое не позволяет нам пробиться к Платону. Это иранское время, если угодно, это христианское время, это то, что считается осевым временем иудаизма поствавилонского. Это уже вся наша вот уже христианская культура. И тоже она несовместима, по большому счету, с Платоном. Платоническое измерение есть и в христианской культуре, есть. Но на самом деле сама структура истории, священной истории, она строится по другим принципам, не по принципам Платона, что очень важно. Поэтому на самом деле для того, чтобы пробиться к темпоральности Платона, надо вначале сделать эпохе, ну, от этой такой, может быть, трудной, но более-менее все-таки понятной, отстраниться от этого материалистического механического времени, ньютоновского. Но надо второй момент, чтобы понять Платона. Мы потом вернемся, может быть, к христианству. Но точно совершенно от иранского, эсхатологического, ориентированного к будущему, к концу света времени, тоже надо сделать шаг в сторону. Тут в данном случае я не считаю, что он должен быть решительный, но мы не поймем Платона, пока мы живем культурно в историческом времени, связанном с однонаправленным движением, то есть в истории и в механическом космосе Ньютона. Поэтому на самом деле время Платона, оно еще не просто антимеханично, оно еще антиисторично, внеисторично. И это уже заставляет нас, смотрите, в какой ситуации нас ставит. Вот необходимость сделать два таких действия, в общем, ставит нас в очень сложную ситуацию. То есть как мы можем говорить о времени Платона, если мы не способны осуществить вот этих двух действий, то есть отстранить, что само по себе очень сложно. И тут постмодернисты, которые его осмеивают, его атакуют, они нам даже помогают скорее. Они показывают это время механически как нечто искусственное, что полезно. То есть то, что они вместо этого говорят, это уже не совсем верно, а то, что они релятивизируют такой устойчивость, развенчивают химеру этого материального и механического времени, в этом они молодцы. То есть они показывают, что мы имеем дело с чем-то условным. Но этого недостаточно, и нам необходимо еще преодолеть время историческое. И тогда за пределом механического и исторического целенаправленного времени мы как раз в полной мере сталкиваемся с представлением о времени у Платона. Платон говорит, время – это подвижный образ вечности. Во-первых, для того, чтобы понять эту формулу, надо понимать, признавать вечность. Если мы считаем, что вечности нет, или если мы толкуем вечность, трактуем вечность не так, как Платон, а Платон трактовал вечность как нечто неизменное, нечто всегда одинаковое, не имеющее ни начала, ни конца, и не имеющее никакой внутреннего изменения. При этом это живое. Вот смотрите, это некое живое и вечное. Живое, вечное, движущее все, но само недвижимое. И, конечно, воспринимал Платон это как Бога. Поэтому для истории религии вот это представление о вечном, недвижимом, вечно живом божестве, оно вообще центральное. Поэтому, на самом деле, вот для того, чтобы понимать, если мы не способны визуализировать это начало, то мы не поймем копией чего, образом чего является время. Ну, если мы говорим, что этого нету, тогда и на этом можно платонизм заканчивать, потому что если мы не способны даже теоретически помыслить, я даже не могу сказать, признать, помыслить вечность, то, соответственно, разговор о том, что есть нечто, что сделано наподобие этой вечности, ну, превращается в пустоту. Потому что если мы не можем это помыслить, то как мы можем помыслить, в свою очередь, то, что похоже на то, о чем мы помыслить не можем, еще мы не допускаем. Поэтому вопрос как бы снимается. Соответственно, а эта вечность, обратите внимание, ее бытие, ее онтология, эта вечность и есть основа, главная основа традиционного общества. То есть традиционная не только религия, а традиционная культура, традиционный быт, ритуал, символ, обряд. Все это строится вокруг этой гипотезы. Вообще эта гипотеза, гипотеза вечности или представление о вечном, так как о таком же неизменном, это основа всей сакральной цивилизации. Всего того, что было до того, как пришел Ньютон. Модерн, Галилео Галилей. Вот до этого было все основано на вечности. То есть соответственно, для того, чтобы понять, как Платон представлял время, надо взять и пройти эту дистанцию в обратном направлении. То есть надо прийти в цивилизацию, где вечность является действенной. То есть что значит действенной? Актуальной. Она не просто предполагается, она во всем и надо всем и все реорганизует. Так у мира появляется центр. Причем центр не условный, а центр абсолютный. Центр неизменный. Вот этот мир с центром, ему некуда идти, обратите внимание, ему некуда двигаться. То есть он уже с самого начала полностью, включая все возможное, в нем уже есть. Соответственно, в нем есть некий покой. Но нам Платон говорит, что это покой жизненный, это не покой замерзший, это не покой смерти, а это покой содержания, это покой оживляющий, это покой движущий, это покой созидающий, это покой поэтический. И он поэтому говорит, что вот демиург по эпоэсен, то есть он творит мир. То эпоэсен, он как поэт, он поэтизирует и создает мир как поэму. Соответственно, это некий активная вечность. Вечность активная. Это деятельная вечность. Вечность, которая все пронизывает, обо всем заботится, все хватает, все двигает, все включает. Это не пассивная, это не спящая вечность. Вечность, она агрессивна и живая. Она все, вот, все движет, все захватывает. Это такая вечность. И, соответственно, когда мы допускаем эту гипотезу вечности, тут-то мы и начинаем понимать парадокс Платона в том, что это недвижимый образ, это подвижный образ вечности. Смысл вечности в том, что она неподвижна. Акинетос. А когда она становится, когда она создается образ свой, который подвижен, то это возникает некоторый парадокс. То есть вечное создает невечное, неподвижное создает подвижное. И тем не менее, при том, что это полная противоположность, тем не менее Платон говорит, что это время было создано по подобию вечности. То есть остается, вот если мы представим себе этот вечный неизменный круг активного бессмертия божественного, то можно только себе представить его находящимся в центре, а вокруг него вращающийся некий ритм, некоторую волну, но только вокруг него. Поэтому и это вот время, которое, если вечность всегда, то время то есть, то нет. Время – это ритм. Поэтому время у Платона – это некий парадокс. То есть, с одной стороны, оно так, уже все, что в нем есть, уже есть в вечности сразу здесь и сейчас, и одновременно, тем не менее, во времени время не является чем-то другим, нежели вечность. У времени вообще нет никакого своего содержания. Когда оно говорит, ну это же во времени, ну и что во времени? А в вечности уже все. В вечности мы родились и исчезли. Мы живем сейчас в вечности. Вечность не наступает потом, она не предшествует нам. Мы сейчас живем внутри вечности. Все, что у нас разумного, вменяемого, это уже содержится в вечности. А все, что у нас остальное, все, это тоже в вечности, но в ее теневой стороне, то есть это за ее пределом. Поэтому на самом деле вечность – это очень парадоксальная, время, вернее, это очень парадоксальная вещь. Она, с одной стороны, уже все время дано нам в вечности сразу, и одновременно мы движемся по этой волне, мы появляемся как гребень волны, исчезаем, уходим в смерть. Но для чего? Для того, чтобы снова возникнуть. Мы не можем не возникать и не умирать, потому что вечность предполагает некое в том, в чем мы осмыслены, в чем мы по-настоящему необходимы, в этом мы не можем исчезнуть. И поэтому время есть копия вечности. То есть мы исчезаем и рождаемся. Ну хорошо, не мы, ну дети, какая разница, там внуки. По большому счету, особенно в традиционном обществе, поэтому внуков и называли как по имени деда, на самом деле. Ну не совсем ты, ну совсем было бы это чистая вечность была. А поскольку по подобию вечности, то дед, внук похож на деда, там дед на внука. И не то, что прям уж точно одно и то же возникает. Ну, похоже. Отсюда значение семьи, рода, имен, фамилии. То есть человек по фамилии Кузнецов. Кто это? Легко было догадаться. Это сын кузнеца, внук кузнеца, отец кузнеца и дед кузнеца. И жена у него будет Кузнецова, и у сына у него будет жена Кузнецова. И все будут одни Кузнецовы. И эти Кузнецовы, они вечно куют свое железо. И ничего не происходит, кроме совершенно замечательного звука ударов молота по железу. Смотрите, как хорошо. То есть никакого прибавления, никак накопления знаний, просто бум-бум. И вот этот вот удары молота по наковальне, они создают ритм. Ритм – это то, что это вот течение, это как волна. Вот он стучит, кузнец, вот так и время идет, волны так текут. Нам очень сложно это себе представить, какой же замечательный мир таких Кузнецовых, или там Медведевых, там шел медведь там один там. По лесу, у него появился маленький медвежонок. Как замечательно, и внук медвежонок, и все вот это такое вот навечно растягивается. Вот это представление платоническое о том, что во времени, по большому счету, развертывается одно и то же. И это одно и то же, оно на самом деле не может быть строго одним и, том же, одним и тем же, вот тоже важно. Это похожее. Похожее, то есть вот если было одно и то же, внук точно бы совпадал с дедом, то это вечность как бы она бы прорвалась во время. Но время-то не совсем вечность, а лишь образ ее, поэтому внук лишь похож. И вот это подобие, меняющееся, постепенно пересекающееся подобие, оно создает, с одной стороны, повторение одного и того же, с другой стороны, некую вариацию. Вариация не так важна, потому что, по большому счету, вот в вечности все уже сразу дано. Нового ничего, то есть невозможно ничего изобрести, понять, почувствовать. И любой, и все возвращается к одному и тому же, как сезоны, на самом деле. Вот приблизительно так время. Но тут возникает еще душа, которая соединяет то, что во времени, то, что с тем, что в вечности. То есть возникает еще одно время. Это перпендикулярное время, о чем я говорил в лекции. И вот это время души, или душа как время, это время, которое объединяет нас, внутри нас, с вечностью. То есть оно такое время тяготеет к тому, чтобы, наоборот, душа отошла, то есть она, чтобы ушла от тела, чтобы она не приклеивалась к нему. А если она пока еще не отошла, она пусть тело подтягивает к вечности. А это значит обучает, это значит просветляет, это значит поддерживает верхние части тела и, как бы сказать, цензурирует нижние. Вот эта душа, которая активно присутствует в теле, она трансформирует наше тело в том, чтобы оно... Ну, становилось все более и более похожим на вечность. Оно, эта душа действует на нас, чтобы мы что-то учили, понимали, занимались философией, следовали правилам религии и морали. Соответственно, возникает еще одно время. И это время находится как радиус между точкой в центре вечности и самим временем на периферии. Вот приблизительно так действует структурировано понятие времени и вечности у Платона, и мы не поймем ни представления о душе у Платона, ни представления о движении, ни представления о материи, если мы не будем учитывать эту структуру темпоральности. Фактически мы имеем дело с тремя временами, таким неизменным постоянным временем вечности в центре, постоянно изменяющимся временем на периферии, но созданным также по образу этой вечности. То есть и в этом времени нет ничего другого, чего не было бы в вечности. Просто эта вечность только данная нам диахронически, последовательно. И третье время, время души, которое соединяет время и вечность. У Ницше в свое время была такая фраза, он говорит, что моя задача, говорит Ницше, это соединить становление и время. Бытие и становление. То есть даже так он говорил, что моя задача – это поставить печать вечности на становление. Но вот у Платона это называется душой. Душа – это то, что ставит печать вечности на становление. Душа – это особое время. Время, которое соотносится, оно по-другому устроено. Оно не душа поэтому не стареет и не молодеет, она по Платону приблизительно одинакова. У Аристотеля это называется София. Когда София открывается, она сразу одновременно дает представление, знание обо всем. А вот такое с возрастом приобретается... На самом деле, если строго говорить по Платону, с возрастом вообще ничего не приобретается. Потому что это для души это такая маленькая эпоха, тот маленький период, пока мы в теле. Что для нее это вообще как один миг, это раз. А во-вторых, душа не умнеет. Ну, едва ли, ну, конечно, бывает глупеет, но она и так сама по себе, она совершенно в другом направлении живет. Поэтому дети бывают умнее, чем взрослых. Я вот много раз замечал. Они потом с этим, как бы сказать, вуалируется, это ум их. Но если говорить с детьми на языке души, то мы получим такие ответы потрясающие. Мы просто говорим с ними, как будто они дебилы просто. Но это мы, ну и они отвечают нам тем же. Мы с ними играем в этот, кто, как бы сказать, в такие. Мы говорим, здравствуй, Васенька, ты сегодня поел? Да, поел, спасибо, папа. Замечательно. Но это мы их идиотами делаем. Если бы мы с ними говорили на языке вот Платона, на языке религии, как они прекрасно, вот у меня внучка Сонечка, она так, в общем, ведет себя не очень, как вообще не слушать, ничего не выполнять, но в церковь придет и стоит часа три, спокойно смотрит, как все происходит. Ну, потому что она, по-нашему она, может, такая вот, как бы, невоспитанная, а в религиозном смысле она очень воспитанная даже, прекрасная, воспитанная других, стоит как вкопанная и смотрит, и очень интересно и содержательно. А так вот две минуты она не может сидеть просто, чтобы, так сказать, сиди здесь и там что-то. И молчи. Это бесполезный разговор абсолютно. Поэтому, если правильно говорить с людьми на языке души, то их возраст не имеет значения. Просто язык души построен по-другому. И те, кто настроен на этот язык, они живут в этом во времени. Те, кто не настроен, также и мертвые. Они тоже никуда не исчезают. И весь их смысл он остается в вечности. И поэтому представление о бессмертии души. Вот это представление о душе, вот даже эта картина, схема, она позволяет нам объяснить всю религиозную представление, все представление на нашем отношении к мертвым в религии, представление о Боге, потому что Бог – это тот, кто в полной мере этой вечностью наделен, кто не просто вечен, а кто есть вечность. И он также близок к нам за счет нашей души, И даже в теле, об этом мы тоже говорили, потому что если наше тело двигается по времени души, если оно тяготеет, оно может даже пойти по-другому, измениться, как у старцев, у святых, тело меняется. И поэтому мы, кстати, вот я даже последнее, что я говорил в своем... в своей лекции о том, что можно представить себе разные четыре темпоральности физических элементов. Можно представить себе время огня, время воздуха, время воды и время земли. И тело, которое состоит из этих элементов, оно благодаря воздействию души может пройти трансформацию, то есть оно может жить, тело, во время огня и воздуха. И тогда это будет совершенно одна телесная жизнь. А может, воды и земли, как у большинства, тогда она будет жить в другом времени. Это разные темпоральности. То есть это само представление об онтологии времен, сопряженными с внутренним временем души, выстраивает представление вообще о другой картине. И поэтому, когда говорю, что у них, ну, у древних там не было зубочисток или каких-то компьютеров, мы заведомо между собой складываем два несопоставимых мира. Также мы не можем понять и нашу и религию в современном состоянии, потому что религия непонятна сегодня. А религия не меняется. Религия, как она платоническая была, так она и в этом смысле, если не брать историю, есть. Но что еще важно, что у Платона нет истории. Последнее я заканчиваю. И вот это тоже важно. На самом деле в частичном и в нашей христианской традиции тоже история, ну, не всегда она доминирует. Иногда она важна, иногда она менее важна. А вот цикл служб, литургических служб, праздников, постов и многие вещи в церкви, обрядов, постоянное повторение там, утренних, вечерних молитв, они как раз ближе к платоническому пониманию времени. Там нет развития, там нет... никакой меры. Просто вот идет повторение. И это повторение того же самого, оно на самом деле интересно не в своих вариациях, а оно интересно в том, что то, что повторяется, то по-настоящему важно. Просто так вот идет педагогика, божественная педагогика, божественная педагогика людей. Когда что-то повторяется, к этому привлекается наше внимание. Если утро встает каждый день, мы же воспринимаем это как механически. Но на самом деле это нам напоминание о свете. То есть свет к нам приходит, свет нас будет, свет нас поднимает, свет к нам обращается. И это солнце, с точки зрения Платона, встает только для нас. И это солнце души. Оно говорит, ну-ка встал, быстро пошел, глаза протер. И оно, это вот слова, обращенные к нам. И то, что это повторяется, или то, что повторяется праздник, то, что повторяется каждый год определенные службы, или там каждый глаз, и вот эти все ритмы, которые заложены в религии, они как раз являются таким выделением семантических узлов в структуре бытия. По сути дела, это не время как таковое, не последовательность, одно было раньше, потом позже, а именно обращает наше внимание на значение вечного бытия, как раз, которое передается нам через повторение. Причем не то, что повторяется, важно, а то, что все становится событием. А событием становится во времени то, что находится на луче, идущий от центра к периферии, то есть на луче души. Поэтому можно воспринять, например, мысль или тело, то есть любой предмет на периферии, как событие. Вот это очень важно. Тело как событие. Мы обычно считаем, что тело – это вот такая, ого-го, какая там материальная точка. А это просто событие. Вот оно, может, оно сбылось там и разбылось. И вот это, с одной стороны, эфемерность этого только наоборот подчеркивает его значение. Что если мы как бы телесно сбылись и перестали сбываться, но раз уж сбылись, надо захватить зачем, почему, куда, то есть осознать, не попытаться побыстрее измениться, потому что мы и так изменяемся, но попытаться, наоборот, акцентировать и понять, для чего, раз мы сбылись, если такое событие, как наше появление, пусть даже в этой исторической эпохе произошло, но для этого какой-то есть смысл. Этот смысл мы в этой эпохе не найдем. Смысл мы можем найти в душе, смысл мы можем найти через наше обращение к вечности, и в этом как раз и смысл Платона. Я хотел бы сейчас, да, на этом такое все, я прошу прощения, что я дольше говорил, но я хотел сказать то, о чем я не говорил в лекциях. Да, про иранскую и про историю, про, я, наверное, надо будет поговорить отдельно, про историал и как вот такое неплатоновское время, иранское время попало в нашу культуру, как она много, конечно, изменила и, как бы сказать, трансформировала. Но это, может быть, тоже в другой раз. Пока же я хотел предоставить слово сейчас Ливану Васадзе. Его доклад – это «Время истинного бытия». Пожалуйста, Ливан. Благодарю вас, Александр Гелевич. Если по Уайтхеду вся постплатоновская философия – это заметки на полях Платона, давайте добавим туда и заметки некоторых современных физиков и посмотрим на эти поля. Из всех семинаров этот, пожалуй, самый сложный, ибо вряд ли найдется тема, о которой писалось столь скудно, осторожно и недоуменно, как о времени. И не Платоном, а, пожалуй, всеми остальными великими умами, что философами, что физиками. Если у Платона время – это подвижный образ вечности, у философов Аристотель в физике, Блаженный Августин в исповеди, Иммануил Кант в критике чистого разума и, пожалуй, Анри Бергсон в творческой эволюции, все сходятся в одном – время – нечто придуманное человеком. Все говорят по-разному об одном и том же. Если у Аристотеля время некое производное его геоцентричной вселенной, измеряемой движением планетес, то есть странников. Если у Августина время – это, как он пишет, протяженность души. Если у Канта мы есть существа, живущие во времени, то у Бергсона в самом возникновении времени виноват, если так можно выразиться, человек, ибо оно возникает вместе с ним. С этим удивительно гомогенным, почти утручающе ригидным уникодом, согласно и физика нового времени, там сложнее, наверное, из-за второго закона термодинамики, отказывающей энтропии уменьшений, но теория Большого взрыва подтверждает возникновение времени внутри шестоднева. «И сказал Бог, да будет свет». И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Если не считать беллетристику Стивена Хокинга в его краткой истории времени, мало что достоверно известно об альтернативном понимании времени, физиками нового времени. Извиняюсь за тавтологию. Все уравнения физики инвариантны ко времени. Знаю, что святотатствую сейчас как бывший геофизик, но все экспериментальные подтверждения искаженного течения времени в иных условиях гравитации вплоть до черных дыр считаю возможной галлюцинацией. Вот сейчас лето, и Homo Urbanicus Hedonicus, несмотря на очевидную цикличность ощущения, горюет о скоротечности лета, как о мимолетном мгновении линейной бесповоротной функции, хотя прекрасно знает, что оно вернется. И в этом иррациональном конфликте весь человек знаю, но ною неблагодарно. Хочу, чтобы всегда было лето. Возможно, кстати, это ребячество и мило в нас, ибо оно делает человека все еще частично свободным от линейного механицизма. Но вот один из, или два из многих парадоксов, непонятной физики, психологии, химии или даже биологии. По-моему, в житии Варсануфия Оптинского описан случай с неким старцем, которому пристал бес с мыслью о надоедливости вечности. И старец, возмущенный и уставший от беса, удалился в лес, чтобы помолиться Богородице, избавить его от этой напасти, и услышал ангельское пение, и в блаженстве присел на пень, и когда пение, и молил Бога, чтобы это пение никогда не прекратилось. И когда оно прекратилось, он не знал, просидел ли он минуту или день на этом пне. И, возрадовавшись, он встал и вернулся в монастырь, дабы рассказать об этом впечатлении братьям. Вошел и не узнал его, не узнал монахов, стал расспрашивать, его отвезли, отвели к игумену. Игумен был человек Божий, вслушался в него, сходил вместе с ним в библиотеку монастыря и достал его житие. И оказалось, что он жил за 300 лет до этого игумена. И вот у нас физически необъяснимый факт, когда старец провалился во времени. Или вот мой личный скудный опыт, когда я сподобился приложиться к деснице Александра Свирского. Она такая же, как и у меня, вернее, у меня точно не такая десница, как у Александра Свирского, но она теплая, отдает ароматом мира, чуть-чуть такая пожелтевшая, как во время желтухи, но вполне живая. И ясно, что если яблоко положить на стол до вечера в этом те, в этом времени, оно начнет гнить. А деснице Александра Свирского 500 лет. Его возили по разным исследовательским в советское время институтам, ничего не могли с ним понять. И вот мы себя спрашиваем, как нам быть причастными к этому истинному времени. Есть ли такая возможность? Мне кажется, что эти случаи, или эти чудеса, или эти очень нежные, хрупкие ростки истинного понимания времени вокруг нас все время, как цветы, которые мы не замечаем. Вот не далее, как сегодня рано утром, я косил сено на склонах с моими четырьмя сыновьями, и произошел удивительный случай. Пришли двое регбистов из нашего регбийного клуба, и я на другом склоне их окликнул и сказал, что мы косили обычными косами традиционными. Я учил младшего сына. И я окликнул пришедших двух регбистов еще до того, как весь клуб приехал. Было где-то 7 утра, и я сказал, возьмите, там лежит механическая коса, вот эта пила, которая на бензине работает с двигателем. И он мне кивнул, пошел и взял эту пилу, завел ее с грохотом, а потом она погасла. Но я не стал обращать внимания, я был немного далеко, мы доделали как бы этот склон, и уже за завтраком я у него спросил, я говорю, Георгий, а что с пилой, с механической косой? Он говорит, ты знаешь, когда я ее завел, я почувствовал, что я святотатствую, потому что ты на том склоне в полной тишине, говорит, только птицы пели, сыновьями косишь сено. И я, говорит, понял, что я это все нарушаю. Я ее просто выключил, говорит, потому что вот этот звук обычных кос был настолько прекрасен. Это говорит обычный такой здоровый регбист со сбитым носом. И такая гигантская вдруг поэзия в этом человеке проявилась, что я понял, что мы все время встречаемся с примерами прорастания истинного времени сквозь тот механицизм, в котором мы живем. И я вспоминал стихотворение «Моя мольба» Важе Пшавелла, когда он говорит: «Травой покосною хочу быть, балахи вихо сатиби, ара мецадьяны целуба, цхрадве мампопе исева, огунд амшордес мгелуба». «Травой покосной хочу быть, не косой, овцой, но только бы вой волчий был не мой». И, возможно, в этой пучине, поглощающей традицию, особо ценным было бы исследование чудом выживших цивилизаций, не имеющих в языке, в своих языках, концепт времени, ибо этимологически это один из тех случаев, когда очень сложно понять этимологию этого слова почти в любом языке. И было бы очень ценно исследование вот таких цивилизаций, у которых в языке нету этого концепта в призме там психологии Выгодского или этнологии Левистроса, возможно, это кто-то из них уже и делал. Если Господь сподобит человека небес, вряд ли он там сможет родной душе сказать такие слова, как, например: «Я вчера видел Давида Армашенебелли, Багратиона», или «Завтра я увижу Александра Невского». И как будет со временем на языке, в котором нет ни иудея, ни эллина, ни римлянина, мы не знаем. Поэтому, возможно, вечность и есть антоним времени. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас. Да, это на самом деле очень интересно даже с точки зрения лингвистической, поскольку для вечности как не времени и, соответственно, как для времени как обратного вечности нет отдельных слов. То есть часто очень наоборот само представление о вечности формируется, отталкиваясь от времени, а представление о времени отталкиваясь от вечности. Поэтому здесь вот то, что Ливан заметил относительно лингвистического самого термина времени. Кстати, этого концепта нет, насколько я знаю, его нет у аборигенов Австралии. У них нет вообще никаких форм измерения времени. Они не знают ни о какой рекурсивности ни Луны, ни Солнца. Просто не знают. Это тоже очень любопытно. Как есть редкие народы, такие как пирохан, индейцы, которые не имеют счета. То есть нет ни одной цифры. Ни единицы, ни двойки нету. Точно так же есть народы, которые вот совсем без времени. Это аборигены Австралии. Вот этот достоверный факт, что они не знают никаких циклов вообще. То есть циклов не знают. То есть вообще времени не знаю, даже в таком повторении. Это действительно крайне интересно, замечательно. Вот отец Макарий предложил такой тезис, я только не понял, это его доклад или просто тема для обсуждения «Время и безумие». Пожалуйста. Спасибо, Александр Гельевич. Спасибо вам, господин Ливан. Я рад, что мой маленький доклад перекликается всецело со всем вышесказанным. Вот. И я хотел бы говорить о времени и безумии, так я заглавил это маленькое выступление, вспомнив старую лекцию Александра Гельевича в конце 90-х годов, которая называлась «Бытие безумия». Вот, я не знаю точно, где она была прочитана, но мы тогда слушали их на кассетах, на аудиомагнитофоне. Вот одна такая кассета мне была подарена. Я помню, что она с моими друзьями была заезжена там до дыр. Вот. И, к сожалению, мне, говоря о времени, я не смогу все-таки избежать вот Делеза и Гватари, потому что я хотел бы все-таки рассмотреть кое-какие параметры современности, аспекты современного видения времени и все-таки архаичного видения времени. И я хотел бы вспомнить слова Григория Богослова, который говорил, что когда он перечисляет, там дает, как это сказать, идентифицирует некоторые понятия древней философии, как-то античной философии, он говорит, что век, сначала он говорит эон, а потом говорит хронос. Эон — это протяжение, непрестанно протекающее не во времени. А потом он говорит, что хронос, время, это просто мера солнечного движения. Вот. Но обратите внимание, что иерархично у него стоит сначала вот век, потом время, потом дальше у него есть земля. Дальше земля есть отвердение вещества, окружаемого небом. Вот. Эти понятия, они просто перешли из античной философии к христианству, и мы ими пользуемся по сей день. Так. Но говоря о Платоне и о современном восприятии времени, хотелось бы сказать следующее. Если по Платону, например, стол, да, или любой другой предмет имеет идею стола, например, стол имеет идею стола, существующий вне времени и вне пространства. И из этой идеи рождается стол, и стол — это как бы ухудшенное состояние этой идеи. То Делёз и Гватари вместо как бы идеи говорят о некой про генеалогии стола. И эта генеалогия — это изначально явленная во времени генеалогия, как результат таких бесконечных синтезов, или, как они говорят, бесконечных конъюнкций. То есть набора, как стол, происходит из бесконечного набора разного рода столешниц, ножек от стола, разного рода винтиков. Вот. И то есть множеством, как они говорят, желающих синтезов. И эти желающие синтезы, они проходят друг через друг друга, образуют такую сингулярность, как они говорят, такое событие, которое стало столом, то есть стол как событие, да, или какой-либо предмет. И в этой своей инерции стол снова стремится расщепиться, разложиться. И то есть как расщепиться? Столешница опять стремится оторваться от стола, от ножек, ножки разбежаться в разные стороны и разорвать вот это вот случайное единство. И таким образом Делёз и Гватари отказывают онтологии в таком едином композите существования, но описывают онтологию как композит таких случайных синтезов или, как они говорят, конъюнктных сосуществований, то есть то, что они именно и называют вот, машины желания. И вот эти вот машины желания, они образовывают, или скорее они базируются на неком едином теле. И вот это вот единое тело из машин желания, они называют тело без органов. И это имеет значение, почему дальше я объясню. Само это тело без органов, вот что самое главное, оно располагается по ту сторону организма. То есть оно не организм, оно десну организма находится. И тело без органов, вот смотрите, оно с одной стороны базирует, оно вмещает в себя желающую машину, да, но оно с другой стороны является, предстает как гибель желающих машин. Тело без органов, оно противостоит их конвекции, их сингулярности, оно их как бы, вбирает в себя, впитывает в себя, смешивает их, вот, и противостоит то, что Делёз и Гватари называют их конвекцией. Но понятие тела без органов нам необходимо, а Делёзу и Гватари, оно необходимо именно для того, чтобы противостать организму. Вот это вот очень важно. Вот. И тело, желающие эти машины, они тоже пытаются, то есть и само тело без органов пытается опрокинуть организм. И желающие машины пытаются опрокинуть организм с другой стороны. То есть это как будто бы критика слева. Опрокинуть, почему желающие машины желания пытаются опрокинуть организм? Потому что сами эти желающие машины не являются функциональными, они не работают. Их детали как бы не пригнаны одна к другой. Они не имеют никакой организующей функции. Не приемлют никакой красивой формы. Вообще формы не приемлют. А тело же без органов, оно разрешает организм, разверзает организм, опрокидывает организм с другой стороны. Как бы реакционная критика организма справа. И, собственно говоря, вот это вот тело без органов, оно пытается нам показать, что никакого организма вообще нет. Вот в чем как бы тезис главный. И таким образом тело без органов дает машинам желание рабочее место. То есть вот эта вот критика организма и опрокидывание организма, это есть некая работа машин, которая, и вот это место этой работы дает вот это вот тело без органов. Потому что машине, ну, мы понимаем, да, нужен постамент, как вот, как и на заводе. И вот идеальной машиной под Делёзовой Гуаттарией является такая машина, которая была бы способна разрушать созданное и создавать обратно. Как вот, например, если бы вот прялка, она бы ткала какую-то нить и потом обратно бы распредала. Вот это вот была бы некая свобода для машины желания. Но этого не происходит, поскольку полное тело отделяет машину от человеческого органа, отделяет машину от руки. То есть оно, вот, допустим, если бы организм рассматривался, рассматривал бы руку и станок как некое единое целое, производящее что-то, то вот это вот тело, полное тело капитала, оно отделяет руку от станка и дает станку свою автономию, вот такую экономическую, свою жизнь дает станку, как бы автономную жизнь дает этому станку, автономное бытие, рассматривает этот станок как некий экономический потенциал, способный самостоятельно приносить прибыль, независимо от руки. Вот, и тем самым, то есть отделяет машину вот от руки предельщицы или от руки рабочего какого-то. И тем самым производит то, что они назвали дизъюнкцию руки машины, индивида и социума. Пытается как бы упорядочить ситуацию, остановить клокочущее безумие. Вот. А с точки зрения машины, с точки зрения тела без органов, безумие, веселость машин, оно должно приобрести цель, как, ну, вот, например, Государственная Дума. И поэтому для формирования цели и упорядочения машин желаний тело без органов производит регистрацию, то есть причиняет память, фиксирует некую иерархию письмом, числом, и вот там вменяет с помощью этой иерархии, манипулирует и вменяет разную вину. И таким образом, вот эта фиксация и память, они формируют историю. И освобождение от этой истории и для Платона, и для Делёза и Гватари является некой целью, которую хотели бы достичь. Именно поэтому Делёз и Гуаттари вспоминают слова Ницше: «Мы должны вернуть миру некое веселое безумие». Почему так происходит? Это происходит от неправильной рационализации Платона. То есть ни Делёз, ни Гуаттари, ни вся западная наука, она не рационализирует Платона должным образом. То есть она лишает рациональность Платона вот этого вот аспекта души или, может быть, аспекта творческих энергий каких-то. То есть то, что смешано с телом, с творчеством, с эстетикой. То есть рациональность Платона для них становится диктаторской и губительной. Понимаете? То есть и поэтому Платон не может их избавить вот от истории. Все, что связано с Платоном, оно связано якобы с фиксацией вот этой традиции и с фиксацией определенного предания. А задача как бы вот этих философов отказаться, освободиться от истории. И вот я задался вопросом, ну, если вот все-таки они, ну, это были люди, которые действительно задумывались о бытии, вот, и о пути человеческого, ну, об измерении человеческой жизни, времени и смысла существования. И все же я считаю правомерным и правильным их стремление освободиться от истории, как Александр Гелевич сказал об этом. Вот, но почему-то я вдруг вспомнил такой маленький пример, который произошел со мной в монастыре Каракал однажды вечером. Я шел пешком с монастыря Филофей и пришел к вечерне к 4 часам к храму вот, замечательного монастыря императора Каракала. И меня встретил покойный ныне святой старец отец Маркел. Он был невысокого роста, он был по происхождению грек, учитель с города Волос. И мы с ним очень любили друг друга. Я был тогда еще 22 лет, ну, как бы такой юноша. Вот, он уже был седовласый старец, и он обнял меня за плечо и подвел, говорит, вот ты устал, Макарий, говорит, мы все устаем, время не щадит никого, да, посмотри же тогда, что такое время. И он подвел меня к фреске, к одной, которая была в Эксонарфике, то есть при входе в храм, там по традиции 14-15 века писали фрески апокалипсиса. И тогда он мне указал пальцем на такую фреску, где ангелы облачали праведника в белой одежде. И он говорит, вот оно время, говорит Макарий, оно освобождает нас от всех, вот как бы, от усталости, от истории, от всего вот именно таким способом. Оно облачает нас в белой одежде, мы начинаем все забывать. Ты забудешь свою усталость, поверь мне. Он посмотрел на меня, и вот из его тоже так, глаз, как бы, несмотря на то, что он улыбался, вдруг потекли вот так слезы. И я понимаю, что да, освобождение от истории может быть двоякое. И то есть, с одной стороны, критика Делеза и Гватари, как бы, да, таких философов, таких вот, может быть, даже и страдальцев, там, таких великих, она правомерна. Ну вот, то есть, действительно, вот эта вот рационализация истории, рационализация действия вот, бездушного, это механистически, она не имеет права существовать. Но с другой стороны, их критика Платона, она свидетельствует о неправильной рационализации Платона. Да, нам надо безумие, но оно должно быть священным, это безумие. То есть это немного не то безумие, которого так искали, за которое так ратовали эти два, ну, великих, наверное, все-таки философа. Вот. Вот об этом я хотел сказать. Спасибо большое. Отлично, отлично, благодарю. Очень интересно, на самом деле, действительно, у постмодернистов подчас есть что-то общее с нами, с традиционалистами, и это даже довольно легко понять, что общее является неприязнь к модерну. Вот это вот, это действительно так, и они нам очень часто помогают демонтировать идиотские, совершенно такие богохульные эвиденции модерна, и в этом отношении они, на мой взгляд, очень могут быть такие прагматически полезны. Это вы совершенно верно сказали. Единственное, что вот точно последнее ваше замечание, отец Макарий, очень правильное, что все-таки ту форму свободы или ту форму безумия, которую они отстаивают, это довольно такая вещь, ну, как минимум, сомнительная. Потому что у них есть... Они, знаете, мы тоже недавно обсуждали с моим сыном Артуром, что между модерном и постмодерном существует противоречие формализации. То есть они говорят разные вещи. То есть, и, в общем, они атакуют форму одного, атакуют другого, но существует некоторая солидарность морали. Вот это важно. То есть вот на самом деле постмодернисты были бы вообще отличными, если бы они не разделяли морально-прогрессистско-таких левацких предрассудков модерна, причем это уже совсем другое, конечно, это уже критическое, это уже ироничное, это уже совершенно другой морализм, но все-таки и неприязнь к всему духовному, высокому их объединяет. То есть вообще они хотят, это важно, они хотят свободы. И тело без органов у них своеобразное. Это не совсем даже может быть арто. Арто-то сложнее, многомернее. Они все равно на каждый элемент своей модели постмодернисты умудряются навесить свою вот такую прогрессистскую, леволиберальную такую мораль. То есть на самом деле, конечно, они подчас очень конструктивны именно в разносе и демонстрации абсолютной провальности модерна, и их безумие уж всяко лучше, чем вот этот разум модернистов, потому что это вообще уже никуда, это тройное безумие, на мой взгляд. Хуже модерна все равно ничего не представится, невозможно. Просто и даже если он будет как бы замещаться еще чем-то более худшим, мне кажется, это все-таки более откровенно. То есть вот как объектно-ориентированная онтология, она уже идет по знакам просто Лавкрафта, других таких такого. Уж лучше так, потому что все это видно где-то уже шумит и у Декарта, и у Канта. Вот инфернализм повестки дня нового времени, просвещение, это черное просвещение, оно уже и в белом просвещении сквозит вовсю. Просто все там в этом просвещении течет таким демоническим соком. А просто уже постмодернисты или объектно-ориентированные онтологи, они, в общем, честно говоря, честнее. Они говорят, ну, дьявольщина, дьявольщина, вот, ну, что делать? Вот так вот оказалось там. То есть, но все-таки это критика слева, вот что. Все-таки это вся критика у них, это критика слева. Хотя они помогают расчищать некоторые территории, на которых можно обосновать критику справа. Вот это тоже важно. И вот мне понравилось ваше такое осмысление тела без органов как критика справа. Здесь можно, знаете, сопоставить, опять же, с Платоном. Платон говорил, что вначале Демиург создал человека как голову, только голову. И органов у него не было, она просто каталась, и все. И поэтому вообще она достаточна. Человек – это голова. А все остальное ей предано, ну, в силу такого попечения разных каких-то, в качестве того, чтобы сопротивляться всякими, как эспастрия у Делёза, с бороздами, потому что, ну, как катилось-катилось. Для того, чтобы голова каталась нормально, должна быть поверхность более-менее леспаслись по Делёзу, потому что иначе она застрянет на какой-то колее, и все, и голове конец. Ее, мол, снабдили телом, но это именно как такая дополнительная. Так-то, в принципе, ее достаточно, головы. И хорошо. Отсюда, кстати, вот образ говорящей головы, образ головы Орфея, наш образ обретения головы, существенной головы Иоанна Крестителя. И вот эта говорящая голова, это на самом деле образ тела без органов, на самом деле. И даже череп ей придали, чтобы она не расползлась. И интересно, что саму субстанцию мозга Платон воспринимал как бытие. То есть Платон говорил, что это не какая-то не материя, а само бытие. То есть мозг – это бытие, которое помещено в черепную коробку. И, в общем, тело без органов, в каком-то смысле, если брать критику справа, это мозг, только мозг онтологический, не биологический, а субстанция некая такая, вот ткань бытия, как и в платоновской соматологии. Соматологии и обозначены. Очень интересно, благодарю вас. Вот Александр Вовдунов подготовил доклад на тему «Мир Чилиады, Илла Темпера, бойкот истории и крестьянский традиционализм». Очень важная во всех отношениях тема. Илла Темпера – это по латыни «во время она». Вы знаете, когда Евангелие в церкви начинают читать, всегда провозглашает «во время она». Во время она, и Нила Темпера, и Илиаде строит на этом одну из своих очень важных теорий относительно структуры сакрального времени. Пожалуйста, Саша. Спасибо, Александр Ильич. Добрый вечер, участники семинара. В первую очередь хотелось бы сказать, что для Мирчелиады проблема времени, в принципе, является одной из основных, которую он затрагивает как в теоретических работах, так и в художественном творчестве. Если мы вспомним вот все эти концепты разделения времени на священное и профанное, концепция вечного возвращения или ужаса истории космического христианства, то, возможно, это самые первые концепты, которые приходят на ум, если мы упоминаем имя этого великого историка религии. И все это связано с проблемой именно времени. В известнейшей своей работе «Миф о вечном возвращении» Илиада отмечает, что в ритуалах, которые имитируют образцовые какие-то акты бога, мифического героя, в самом рассказе мифа человек архаического общества отрывает от себя от времени профанного и волшебно входит, возвращается к великому времени, то есть вот этому Илла Темпера, того, что называется время Оно, священное время, изначальное время максимально близкое с вечности. И именно связь человека с этим изначальным временем, она и вызывает то, что Илиада называет ужасом истории. Традиционный человек пытается избежать линейной последовательности событий, которые, в принципе, пустые, ничем не нагружены, стремится вернуться к изначальному времени. То есть вечное возвращение – это не просто некое повторение космических циклов, а именно стремление человека вернуться во время оны, вернуться к изначальному, к центральному. То есть радиальное время может быть соединено с радиальным временем души, платоническим, которое проходит насквозь через кольца времени и устремляется к образу вечности. Можно сказать, что таким образом существование человека в мире Плеяды колеблется между двумя полюсами. Вот этим изначальным временем, временем мифа и истории. Опять же, тоже чтобы уточнить, под историей Плеяды подразумевает не просто не время, направленное к некой цели, эсхатологическое время, но скорее понимание времени как цепи неотвратимых, непредвиденных, обладающих своей автономной целостностью событий. Как раз вот телос времени, эсхатология, она позволяет человеку справиться с ужасом истории. Поэтому особо отмечает роль христианства, например, в современном мире. Поскольку предполагает упразднение истории, возвращение во время она, или, например, христианство предлагает через метаною войти уже сейчас, вот опять же в изначальное время, приблизиться напрямую к вечности, предлагает возможность обновления, своеобразного обновления истории. И, как, собственно, отмечает Илиады, воздействием через каждого верующего, через самого, даже до второго пришествия Спасителя, вот христианство предполагает возможность этого выхода из времени. Таким образом, история, как чистая такая длительность, появляется только с упразднением Бога в структуре мировосприятия человека нового времени и означает максимальную несвободу человека. Поскольку вот это линейное время истории, как постоянное накопление опыта, событий, исторических структур, а главное ошибок человеческих, лишенные возможности сброса, исправления через возвращение к архетипическому и сакральному, давит и сковывает человека. Поэтому современный человек максимально не свободен. А архаический человек, как раз и он не свободен, самое главное, творить историю, которую вот этим он гордится, что в отличие от архаического человека, современность-то дает возможность быть творцом истории. Но Илиада показывает, что это невозможно, и что архаический человек через возможность обращения к изначальному времени сохраняет свою свободу как достоинство, свободу уничтожить подобные ошибки, упразднить воспоминания о падении в истории и сделать новую окончательную попытку выхода из времени. Вот эта борьба с временем, ностальгия по раю и противопоставление космоса и истории является знаком, как я сказал, не только для научного, но и художественного творчества Илиады. В этой связи очень интересно выделить роман, который он считал одним из своих главных. Называется он «Апте де Сензиене». Перевести это достаточно трудно, как, ну, то есть это можно перевести как там «Ночь на Ивана Купалу» там, или «Мидсаммар», но это будет несколько не о том. То есть название отсылает нас к народному празднику в честь определенной категории фей, «Ночная Сензиена», «Единственная Сензиана», «Зина», «Зина», опять же вот это название. Сам Илиада вслед за Василием Прваном, румынским археологом и историком, отмечал, что Сензиана, возможно, происходит от Санкта Диана и культа Диана в Дакии, который приплетался с местным культом богини Бендис. К этому же кругу образов относятся две фигуры, женские фигуры румынского фольклора. Это Илиана Консензиана, это героиня румынских сказок, волшебница с определенными хтоническими чертами, которая всегда выступает невестой главного героя, похищаемая, освобождаемая и свадьба, с которой часто венчает сказку. А другая фольклорная фигура – это Яна Сензиана, это несколько другой, это женский месяц, сестра солнца, которая суждена быть ему женой, но, однако, спасается или спасаемая от инцеста. Здесь уже другое воплощение того же аспекта женственности. На Апте де Сензиене празднуется с 23 на 24 июня. То есть, по сути, да, во многом это совпадает с Иваном Купалой, это с другими праздниками солнцестояния. В это время считается, собственно, это это время, когда ворота неба открыты, и потусторонний мир входит в контакт с этим миром, человек может даже понимать голоса животных, узнавать, ну, интересно из этих голосов. То есть это момент возвращения во время Она. И главный герой, собственно, этого романа «Илиада», Штефан Визиру, на протяжении всего действия одержим проблемой времени, точнее проблемой ухода из времени, переживая особенно остро два, можно так сказать, инициатических, два опыта столкновения с сакральным временем. Одно это воспоминание с детства, вроде бы обычная комната, в котором чувствуется, что все наполнено таким зеленым светом, все является зеленым в этой комнате. А вторая встреча с прекрасной Еленой, что тут мы видим, прямую отсылку к образу вечной такой невесты Елены Констанзианы, в лесу на окраине Бухареста вот в этот самый день, в ночь на акты Децензиена, 23-24 июня. Эта встреча возвращает главного героя к познанию изначального состояния и поиск, вот, дальнейший поиск Ильяны становится поиском и тоской вот этого потерянного рая, момента выхода из профанного времени. В поисках разгадки этого ухода Штефан сталкивается с персонажем по имени Анисий, человеком, который попал в аварию, переосмыслил время, свое положение в нем. И я тут зачитаю несколько фрагментов, которые мне показались особенно интересны. Этот человек, Штефан рассказывает об Анисии, открыл великую тайну, он научился жить. Жизнь как целостное, тотальное существо. Эта жизнь противоставляется той жизни, в которой живут остальные, где живут не они сами, а как пишут Илиады, ткани, их железы, автоматические рефлексы проживают их самих. Описывая Анисия, герой и с ним сам Илиада отмечает потрясающую царственность, которую он очищает от гусениц деревьев в саду. Он очищал свои гусеничные деревья. Я наблюдал за ним и чувствовал его присутствие в каждом жесте. Он ни на что не отвлекался перед деревом, не думал ни о чем ином. Но я догадался, что дерево было ему полностью открыто. Это был непростой объект, один из тысячи подобных, как предстает перед большинством людей. То дерево, которое он чистил, открыло ему в тот момент всю Вселенную. Он видел ее во всей полноте. А опыт травмы и неподвижности заставил Анисия осмыслить движение времени и принять решение выйти из истории через переход к космическому времени, которое, как здесь отмечает Илиада, является ступенью к полному выходу из времени, из истории. Он учитывал только космическое время, день и ночь, восход и заход Луны, времена года. И это космическое время, сказал он мне, однажды будет отменено для него, но сейчас ему нужно время, чтобы найти себя. Найти себя в метафизическом смысле слова, познакомиться с собой как с целостным существом. А для такого человека новолуние или луна, равноденствие, солнцестояние, восходы и сумерки не обладают, как для нас, только календарной функцией. Каждый из них открывает ему новый аспект всего космоса. И главный принцип такого существования, что интересно, Илиада пишет это после Второй мировой войны, а действие происходит в 30-х годах, не принимать любое время, кроме космического, не принимать, прежде всего, историческое время. Время, когда проходят выборы в парламент, когда происходит вооружение Гитлера, а в Испании идет гражданская война. То есть здесь очень, как бы, очень важные события, в принципе. Но уход из времени означает уход из вот этого исторического времени. Когда природа, мир становится не просто местом отдыха духа для горожан, на природу, но ключом к первым метафизическим откровениям, тайне смерти, воскресения, перехода от небытия к бытию. При этом этот человек, вернувшийся к простому крестьянскому существованию, открывается на романе как император, живущий в пространстве сказки, к которому приходит, с которым общается Бог напрямую. С ним же тоже достаточно интересный момент, диалог его со Штефаном, где они обсуждают нынешний человеческого модерна. Анисий надеется, что близится завершение нынешнего цикла, и на смену фундаментально ошибившемуся человечеству придет новое, которое, как он говорит, живет не как мы в историческое время, но только в мгновение, то есть в вечности. что Фан, в свою очередь, считает, что выход из времени возможен даже в нашем историческом мире, ведь вечность всегда доступна, и Царство Божие всегда достижимо. Здесь и сейчас. Много можно было бы говорить, но вот это неприятие специфическое истории Илиады, это так концентрацию на момент выхода из времени, многие объясняют по-разному. Есть даже такое объяснение, что в этом выражается вот такая ностальгия, тоска по родине, как потерянному раю, стремление вернуться непосредственно к ней. Однако, как мне кажется, здесь, если и прослеживается специфическая связь с этническим, то несколько иная. То есть эта антивременная, антиисторическая направленность Илиады может быть соотнесена с принципиальной антиисторичностью румынской крестьянской культуры. Стоит задуматься, здесь очень такой специфический момент, то румынский народ, он формируется в синтезе даков и римских колонистов, народов, живших в принципе в измерении государства и большой истории. А в 271 году римские легионы и значительная часть колонистов уходят из Дакии. И пройдет более 1000 лет, прежде чем там появится первое государство. То есть вокруг формируются какие-то там болгарское царство, Киевская Русь, уходят и возвышаются цари, венгры приходят, занимают территорию. А, собственно, что как было в это время с румынами, не особенно понятно. Непонятно даже, когда они стали христианами. То есть, ну, это для них предмет особой гордости. Они говорят, что все остальные народы так или иначе там приняли христианство по воле вот, правителей, а мы уже возникли в истории в качестве христиан. Вот мы нас узнали, мы уже христиане, все. С этим интересным моментом Лучан Благо, о котором мы говорили на прошлой семинаре, отмечает, что в этот период проходит принципиально для румынской культуры событие. Уход из истории в атемпоральное органическое душевное существование. И чтобы это лучше прочувствовать, он прилагает несколько румынских слов, этимология которых отражает этот поворот. Слов с латинской этимологией, которые принимают совершенно прямо обратный смысл. Например, слово «помынт». Слово «помынт» означает «земля». На румынском земля, как земля, противоположная небу, как вся земля, как вот в этом смысле, не как спаханная пашня, это царь, например, царь это еще и страна, а вот в таком более общем смысле. Слово «помынт» происходит от латинского «pavimentum», каменный пол, вымощенный булыжником улица, то есть слово с изначально урбанистическим значением, приобретает такое космическо-сельское. Еще один момент. Слово «бетрын» — «старик». Оно происходит от латинского «ветеранус». Причем «бетрын» означает вот просто «старик», там, «сельский дед» и так далее. «Ветеранус» — это совсем другое. И, наконец, очень показательный случай слова «оасте». «Оасте» — это «войско». Отсюда «остаж», «солдат». Оасты происходит от латинского «хостис» – «враг». Само это слово отражает горизонт крестьянского антиисторического существования, когда армии и военные являются по преимуществу врагами, приходящими извне. Вот этот бойкот истории, который Благо видит основой существования румынского крестьянского мира, является важной составляющей мировоззрения Илиады. Его обращение к архаическим примитивным мифологиям тоже непонятнее, осознавая глубокую такую внутреннюю солидарность с мировоззрением румынского крестьянина. Кстати, сама концепция вот космического христианства появляется у Илиады при анализе Миорицы, которое произведение, которое имеет особое значение для Лучана Блага. То есть такого христианства, которое по Илиаде не просто пережиток язычества, народное христианство, а особое религиозное творение, где исполнена своеобразная ностальгия по природе, освященной присутствием Христа, ностальгия по раю, преображение природы, как пишет Илиада, идеал земледельческих народов, постоянно разоряемых воинственными ордами кочевников. Это также и форма пассивного протеста против трагедии, несправедливости истории, против того, что зло не выступает только как следствие индивидуальной воли, оказывается сверхличностной структурой исторического мира. То есть, опять же, история как зло. Завершая, вот когда недавно в лекции относительно метафизики третьей касты крестьянства Александр Гельевич поднял вопрос о традиционализме третьей касты и сопоставил Генона с первой греческой и Волос со второй, то у меня появилась такая мысль, которую как раз я хотел бы в этом связи поделиться. Илиада, конечно же, не совсем традиционалист в том смысле, который традиционалистом является Генон и Эвола. Однако, как один из мыслителей наиболее близких к традиционалистам, Илиада ближе всего по своему такому мироощущению относится к представителям третьей касты. Если Генон ориентирован на созерцание неизменных принципов, Эвола на героическую борьбу и бескомпромиссное такое воинское существование, то Илиады на космос, противопоставленной истории, на ритуальное обновление и поддержание баланса. Если стилистически Эвола ориентирован на образцы воинской доблести, то Илиады на христианский архаический ритуал, отсюда вот эта симпатия к космическому христианству, сама идея. Опять же, здесь вот этот трагический разрыв, переживаемый Эволой и Геноном, у Илиады не столь четко обозначен, именно потому, что он везде пытается прочесть знаки скрывшегося сакрального, иерофанию. То есть не просто разоблачить кризис современного мира, но увидеть возможность откровения в самых обыденных вещах. И в этом он, при этом он удивительно этничен, опять же, если у нас Эвола такой аристократ, ну, что в нем особо итальянского? Он скорее европейский, римский, может быть, аристократ. А то же самое, особенно французского, у Генона мы не найдем. А Илиады, который, опять же, вот если он даже писал на французском, на английском, научной работы, художественное творчество было чисто, он писал на родном языке, из-за этого даже иногда оригиналы его произведения выходили позже перевода. То есть он удивительно этничен и напрямую связан с родной землей. Еще, опять же, интересно вот это особое внимание Илиады к вопросам напряжения, взаимоотношения полов, баланса между мужским и женским. Опять же, в литературно-творчестве это очень ярко, это за что, например, там его в свое время Никифор Крайник ругал в молодости за особую такую откровенность. Тоже отсылает к характерному маркеру третьей функции, это отношение между полами, бытию к свадьбе. И фигура вот Анисии из Наапты, из Эссензиены, крестьянского императора, который уходит из исторического времени к времени космическому, как ступени на выходу из времени в вечность, это же фигура обособленного человека, только крестьянского обособленного человека традиционализма. Это тоже вот этот вот уход, юнгерский уход в лес, это только этот обособленный человек реализуется в христианском контексте. А с другой стороны, показательный финал на Наапты де Эссензиены, Штефан в конце концов встречает Илиану, героиню с именем невесты из сказок, и в лесу, опять же, на окраине уже Парижа, их воссоединение венчает смерть в автомобильной катастрофе. В этот момент две бытие к смерти, бытие к свадьбе, они совпадают. Но, как заканчивает роман Илиады, этого последнего бесконечного момента будет достаточно. То есть момент, вот это вот все растянутое время повествования, оно неожиданно как бы втягивается вот в эту конечную точку поиска героя. Многое, наверное, уже как-то переборщил с временем. Спасибо за внимание. Надеюсь, если были какие-то комментарии, тоже интересно было бы услышать. Отлично. Мне кажется, вот это вообще фундаментально, Саш, то, что вы сказали, потому что это очень серьезно. И если Илиаде рассмотреть как такого теоретика профессионализма третьей касты, а в том, что вы говорите, ну, практически, я вижу прям сразу то, как есть. Это некоторое озарение, безусловно, это так. То есть, более того, мы нашли то, что невозможно искусственно создать. Это очень важно. Я думаю, знаете, просто это требует сразу же, требует нескольких действий. Просто это настолько важно и настолько принципиально. Я думаю, что надо собрать вот первое, некие материалы или АД, которые связаны с, особенно с румынской темой, то есть с крестьянским, с космосом. То есть на самом деле вообще космос, как его понимает или АД, космичность или космическое время, то есть вот как не история, вот как то, что он называет не история, можно рассмотреть как некоторый учебник этого традиционализма третьего сословия. Потому что и у Генона, и у Иволы все связано с историей, с деградацией, да, ну с такой как бы у Генона в более таком взаимодополняющем элементе, у Иволы более воинственном, оппозиция современного мира, и модерна, что тоже очень важно. А Илиаде, тогда все открывается, вот полемика Иволы с Илиаде, известная переписка, она открывается в новом свете, Саша. То есть это грандиозная идея, на самом деле, что если мы имеем в Илиаде традиционализма третьего сословия, так это тогда вот то, чего нам не хватало практически. Это очень фундаментально. И дальше из этого традиционализма третьего сословия у Илиаде можно сделать очень важные выводы. Во-первых, искать других. Ну, например, дальше уже начинает жить и Аксаков, Константин Аксаков, и, может быть, Флоренский, и наши как бы мыслители, которые все крестьяне, потому что русские есть крестьяне. И это на самом деле позволяет нам войти в очень интересное измерение. То есть и дальше вспомним Ирану, вспомним юнгианство. Я сейчас вот сделал три лекции по Юнгу в рамках фундаментальной психологии. И, конечно, если вспомнить конфликт Генона и Иволы с одной стороны и психологии глубин с другой стороны, и дружбу Юнга с Илиаде и их общий проект в Эранусе, в проекте Эранус в кружке, то почему бы сделать и не следующий шаг, а Юнг с его опять повышенным вниманием к архетипам пола, к его такой инклюзивности, очень напоминающей Илиадес, к его такому совершенно традиционализму с одной стороны, а с другой стороны такому, в общем, инфильтрации в окружающий мир. Это все, и даже само обращение к бессознательному, это обращение к нижней, третьей касте в человеке, по крайней мере, у Фрейда, например. Тут другой вопрос, как Юнг, во что это Юнг превратил, но вот эта идея Илиаде, Юнга, Эранос в значительной степени, или, по крайней мере, часть кружка Эранос и касты третьего, вот этот традиционализм третьей касты, это открывает уже целый проект. Это фундаментальные вещи. Я, кстати, тоже подумал, что очень многие хотели бы сейчас приступить к практике. Очень многие люди пишут мне, и очень многие в Италии, кстати, больше всего, как обычно, внимание. Они говорят, давайте прямо сразу делать срочно традиционалистские сельхозкооперативы, бросаем дома наши, ну их к чертовой матери, это города, поехали. И на самом деле это движение, оно, я чувствую, что оно будет только нарастать везде. В Америке сейчас мы видим, какие грязные, вонючие города с этим БЛМ, с этим кошмаром, там, с ЛГБТ, просто совершенно ощущение гнили и дряни такое. Просто там, вот город — это дрянь, а втором выходят какие-то ребята, фермеры такие с автоматами. Просто даже если они не очень наши, но любо дорого посмотреть. И это в основном деревня, деревенщина. С автоматами такие вот, это деревенщина. А и эта деревенщина настолько обаятельна, настолько приятна просто. А это гниль и вонь, которая там беснуется, она отвратительна. Но как только мы видим вооруженных негров, и они хороши, и маршируют они где-то тоже в какой-то деревне там под какими-то листьями, и замечательно. То есть важно не цвет кожи, это второстепенная вещь, это глобалисты хотят попросить. Важно, где ты живешь. Если ты там белый или черный, но ты живешь в деревне, ты молодец, и поэтому у тебя должен быть автомат, и все должно быть хорошо. А если ты в городе, тоже неважно, белый или черный, все какой-то отброс просто, и все. И больше, и действительно, вот этот асфальт из тебя, тебя прерывает, не дает возможности тебе к земле прикоснуться. Вот это отличная идея, на мой взгляд. Я думаю, что надо это совершенно... совершенно продвигать эту идею Лиаде как кандидатов традиционалистов третьей касты, и сразу же тогда открывается все, что похоже на него, близко к нему, и румынская вообще традиционализм в значительной степени. Я думаю, надо найти подобных мыслителей, именно уже понятно, что искать, более акцентированно в грузинской культуре, это тоже очень важно. Вообще искать, вот поставить эту цель, найти, подобрать, может быть, сделать сборник такой, этих, пусть даже там, например, там части Илиады, но это когда уже главное сказано, Саша. Вот вы сделали огромное, на мой взгляд, открытие. И вообще в Румынии, конечно, именно этим... Ну, дальше, кстати, в значительной степени и венгерское крестьянство, вообще Восточная Европа, как такая житница, если исключить вот сарматизм или скифство венгров, то вот именно крестьянское, восточноевропейское крестьянство, оно приобретает совершенно иное значение. Это отличная идея, я просто совершенно искренне радуюсь. Еще, кстати, интересно, что вы говорили вот об этом прекрасном пассаже из повести романа «Илиады» относительно, как человек ухаживал за деревьями. Да, это на самом деле очень резонирует с тем, как Ливан рассказывал, как он утром косил землю, и траву, косил траву. И вот это сам факт звука или действий, на самом деле, малые, простых действий, они уже в его описании звучали как метафизическое откровение, согласитесь. Я, по крайней мере, услышал очень созвучные ноты. Вот, просто оказывается, это не только определенная, ну, как бы, реконструкция по времени сакральным, а это то, что может быть частью нашего опыта, именно опыта, сегодня опыта. Это опыт часть людей, которые сейчас участвуют в семинаре. Это очень глубокая, глубокая идея. Здесь я хочу вспомнить вот практику буддизма японского, которая называется дзадзен, где важно просто сидеть. Просто сидеть. То есть вот величие события обнаруживается не когда там выборы или Гитлер к власти приходят, или там гражданская война, или что-то еще, а величие постигается там, где мы можем из малого извлечь смысл. Просто сидеть, когда наше телесное присутствие само становится событием. Ну, Ливан показывает, видите, какие потрясающие картины. Это, вот это чисто священная земля грузинская, именно что-то так потрясающее. Туда, кстати, в Грузию бежали русские старобрядцы. Считаю, что Беловодье — это одно из таких тоже... Это место, которое находится на горах Кавказа. Это многие там, сектанты вдохновенные тоже двигались. Да, это очень здорово, как такая иллюстрация священной территории. И это не сам Тбилиси, это территория в окрестности от Тбилиси, где вот такие потрясающие места. Поэтому на самом деле осознать, если мы не сможем осознать значение малого звука вот скошенной травы, голоса птицы на рассвете, то просто, когда мы просто сидим или просто пить чай, дзадзен, то есть если мы не поймем, что это и есть нечто совершенно уникальное, то, что связывает нас с вечностью, это мы не познаем времени души, но тогда и большие события пройдут мимо нас. Мы, кстати, прожили за последние 30 лет столько больших событий, а вот несколько дней назад президент Трамп сказал потрясающую историческую речь на горе Рашмор. Я глазам своим не верил, я прочитал ее всю, но такого просто не может быть. На наших глазах происходит что-то невероятное. Он проклял либеральную демократию как глобальную террористическую идеологию, которую надо просто уничтожить и запретить. Но этого не может быть просто. Я читал, я подумал, что это, ну, в общем, такого быть просто не могло. А президент Америки говорит, что тот курс, которым шли последние 30 лет, там 40 лет, американское общество является абсолютно антиамериканским. То есть вот то, что, о чем говорит Элиаде, который жил в эпоху исторических напряжений Второй мировой войны, появления разных режимов идеологических, нам кажется, во, как, какое насыщенное время. У нас там одно и то же, сколько идет бесконечно. На самом деле, если мы научимся понимать значение малого времени, если мы просто сидеть, начнем воспринимать как событие, когда мы увидим вот тайный язык времени того, что нас окружает, вот тогда, только тогда мы сможем понять великое. Тогда мы можем увидеть, это сказать, смотрите, что происходит. Меняются миры, меняются совершенно... За последние дни сменилось несколько исторических эпох. Если мы будем внимательно следить, внимательно к малому, если мы поймем язык деревьев, ветров, это очень-очень тонкие замечания, просто, мне кажется, замечательно. Так, теперь Валентин Чередников. Сейчас я ищу, чтобы вам включить. С докладом... Вот, это доклад... у Валентина, посвященная акселерационизму. Есть такой акселерационист, нам с Дашей очень нравится его фамилия, чешский, Сырничек. Вот, чудовищный дебил, но вообще акселерационизм – это такое направление... Включилось? Да. Это направление в философии, которое, собственно говоря, рассматривает необходимость ускорения исторического времени. То есть это худшее, что только есть. Вот время само по себе сомнительное. Историческое время дважды сомнительное. А еще идея ускорять его, то есть разгонять его. Это называется также в философии дромократия у Верилия. А вот такие новые акселерационисты, из них есть черные акселерационисты типа Николенда, но эти еще куда не шло, потому что это уже полная такая дискредитация, которые открыто говорят, что необходимо надо уничтожить не только человечество, но и жизнь на Земле. Такие черные акселерационисты, это еще, они просто, по крайней мере, звучат убедительно. А вот такие, как Сырничек, акселерационисты, которые еще оптимисты, он мало того, что хочет то же самое, что и страшный Ник Лэнд, он еще это пытается вставить, что так всем будет лучше, если побыстрее людей вытеснят роботы. И все. Вот, то же самое, только такой гуманистический соросовской обложки. Я не знаю, какой будет доклад Валентина Чередникова, но мы сейчас узнаем, и я надеюсь, он нас... как обычно, не разочарует и удивит. Пожалуйста, Валентин. Благодарю вас, Александр Гильевич. Я как раз хочу попытаться провести апологию скорости с точки зрения традиционалистской. Приветствую всех участников нашего сегодняшнего семинара. Так, нет более медленных эпох, чем те, что отрицают дух. Их притягивает и тормозит гравитация, тяжесть, покинутая духом материи. Все то, что в современности связывается со скоростью, быстрая музыка, клипы, интернет, авиаперелеты, автобан, амфетамин, кокаин, различные кофе, новости, жизни, смерти. Все это так называемая дромократия представляет собой заполнение затянувшейся паузы. Часть великой беспокойной паузы. Это похоже на суетность, мельтешение и беготню того, кто оказался слишком медлительным и не успевает опаздывать. Современный человек – медленный человек. Он не успевает за годом, месяцем, днем. Отстает от ночи, от каждого часа и от каждой минуты. Культура наверстывания, цивилизация кратких и пайдея кратких курсов может иметь итогом только забвение. Единственное, что происходит достаточно быстро. Многие воспринимают сакральную традицию как миф или скептически относятся, например, к идее Ясперса об всем времени. Но даже со стороны таких рационалистов не очень честно было бы отрицать, что основы схем, по которым они мыслят до сих пор, были созданы в тот сжатый древний срок, невероятно быстрый период формирования основных парадигм на пространстве от Древнего Китая до Древней Греции. Древние греки, кстати, считали символом скорости перья. Душа, согласно диалогу Платона Федор, оперяется и формируется за 10 тысяч лет, а иногда даже за 1 тысячу лет. Это невероятно быстро. Скажем, сегодня мы можем попасть из одного далекого города в другой за пару часов на самолете. А тут 10 тысяч лет. Но дело в разности задач. И то, что требовало во времена Платона 10 тысяч лет, сейчас требует несопоставимо более длительного срока. Не говорю уже о том, что традиция делает возможным достижение духовного результата за одно мгновение, которому сегодня никак не пробиться. Это мгновение окружено отсрочками, задержками, паузами. Не мир ускорился, но человек замедлился, если воспринимает все происходящее, будто оно происходит слишком быстро. Некогда противники прогресса, например, возмущались против железных дорог или появления автомобилей. Но любая лошадь быстрее самого скорого поезда, потому что она одушевлена. Трава растет быстрее самого скорого автомобиля, потому что у травы есть душа. Дух – это максимальное движение. Предельная внутренняя скорость вибрации, делающая возможными и взлет, высь и низвержение в самые глубины. Между прочим, возможно, одной из иллюстраций этой схемы может послужить великий роман, посвященный времени, Прустовская эпопея «В поисках утраченного времени». Даже по первой книге мы можем видеть, как медленно все, что происходит с материей, все эти пирожные, поедание пирожного, которое растягивается на бесчисленные страницы, эти скучные светские приемы, этот отвратительно унылый, тягостный салон. И вдруг как все ускоряется, когда главный герой Сван влюбляется и испытывает неистовство по отношению к куртизанке. Вполне федоровское неистовство, то самое, о котором говорил Сократ. Как все ускоряется, какая происходит акселерация движения в книге. Итак, мне кажется, если смотреть на наш мир с точки зрения вечности, мы вообще ничего не увидим. Для того, чтобы увидеть себя в той среде, в том современном мире, который мы создали, нужно ждать очень долго, исчерпывая одну отсрочку за другой и извиняя себя за опоздание, прежде чем что-то появится или кто-то появится на горизонте. Говорят, время не ждет, но то, что не вечно, тем более не будет ждать. Благодарю за внимание. Гениально, мне кажется, Валентин, замечательно. Просто вы действительно, как всегда, удивляете, потому что, в общем, акселерационизм во всех отношениях в наших глазах должен быть чем-то негативным. Вдруг вы открыли совершенно другое измерение, мне кажется, просто потрясающе, точно. Я просто подумал, что такая скорость, вот настоящая скорость, это скорость души. Это другое время. Это не наше время разогнанное, а на самом деле это другое время. Потому что именно тупое время, оно кажется, что оно быстрое, но оно бессодержательное. Событие. И вот то, что в нем вот это мелькание, акселерационистское мелькание, оно на самом деле действительно как-то странным образом вписывается в такую тянущуюся бюрократию. И чем все быстрее течет, тем какие-то наиболее важные циклы, наоборот, замирают и никуда не двигаются. То есть вот люди, например, получили возможность быстро связываться с друг с другом, но они забыли зачем, им сказать-то больше нечего. И, в принципе, могут даже как бы это поставить на поток и звонить друг другу могут уже боты, потому что люди настолько сообщают однообразную информацию. «Здравствуй, там, Маша, как дела? А у тебя, Петя?» Этот разговор легко воспроизвести, симулировать без всякого знания там, да, ни психологии, ни роботехники. Просто это 3-4 таких звука, ТикТок еще добавить, смайлик, и просто два компьютера могут спокойно, два телефона беседовать друг с другом, как нейросеть такая элементарная. И зачем нужны и телефоны, если сказать нечего? Зачем нужны самолеты, если некуда лететь? Зачем нужны поезда, если некуда ехать? То есть вопрос такой, что когда люди разучились просто сидеть, тихо сидеть там с самоваром или где-то с комарами беседовать, так спокойненько, не спеша, они на самом деле утратили содержание и сообщение. То есть это очень важно. И на самом деле вот это ускорение внешнее, оно в каком-то смысле сопровождается торможением внутреннего. А вот та скорость души, которая сопрягает время с вечностью, это же бешеная скорость, это правда. Вот там и достигается это реальное невероятное ускорение внутри. потому что то, что связано, приближает нас или соединяет нас с вечностью, это как раз и есть совершенно невероятный надлом всякой темпоральности внешней. Очень здорово. Вот Юлия Андреевна пишет, что в метро люди говорят только о деньгах. Ну и не только в метро, они только говорят о деньгах. Причем то, что они говорят, тоже приблизительно. Дайте мне денег, как хорошо было бы. Мало кто говорит, я, кстати, не слышал такой речи, что у меня полно денег, куда бы их потратить. Я такого не слышу. Это очень редкое высказывание. Его можно пускать там раз на 100. А в основном денег что-то нет, хорошо бы, где бы их взять. Делать при этом никто ничего не хочет, работать не хотят, а что просто им деньги вдруг бы появились. Откуда? И совершенно, чем больше денег о деньгах, тем более иррациональны они. То есть, в принципе, само по себе, они разговоры о деньгах, они постепенно заменяют сами деньги. То есть они становятся самодостаточными. То есть, например, можно даже приветствие такое. Привет, дай денег. Ответ. Привет, дай денег. How do you do? How do you do? То есть не то, что не дам или дам, а просто дай денег, и ты дай, нет, ты дай. И на этом можно спокойно там расходиться. В принципе, разговор современных бизнесменов в значительной мере именно такой. Нигде взять, там, даже ни у кого украсть, уже просто дай денег, и даже не слушать. Потому что все это типично. How do you do? How do you do? Соответственно, это вот очень верное замечание. И, конечно, чрезвычайно важна содержательность мгновения. Вот просто сидеть – это недолго сидеть, а именно так вот просто правильно сидеть, чтобы сопрягаться с другой темпоральностью. Очень хорошая тема. Вот Висенте Кинтера хотел сделать доклад, и наш друг из Венесуэлы. Висенте, вы где? Так, сейчас. Вы готовы сделать доклад? Я не вижу. По-моему, Висенте был у нас, да? Так. Или нет? У него камера выключена. Надо предложить. А я его не вижу. Почему? Где же он? А вот. Висенте, вы слышите? Я вот сейчас включу. Сергей, включите микрофон Висенте. Я включил, но у него камера не работает. Не работает. Ладно. И тогда у нас одно выступление Сергея Лунева. Пожалуйста, Сергей. Сейчас, секундочку, включу. Включите, Сергей, пожалуйста. А, все, да, пожалуйста, слышно. Слышно сейчас. Меня, да? Слышно. Значит, я вот хочу... Так, вот первое, смотрите, я сейчас в чат пошлю файлик. Давайте. Вот, вордовский. То есть не вордовский, а экселевский. И его можно открыть. Я здесь такую сделал табличку, где показал разные практики, вот есть в чате, которые, значит, ну вот, как бы я, собственно говоря, готовлю такой, хочу круглый стол провести по разным практикам. Так. И вот, собственно говоря, я сам практикующий человек, потому что я йогой занимаюсь. Вот. И, значит, у меня 11 лет назад был такой опыт, когда я попал к гуру. Очень интересный опыт. И он мне, значит, я по привычке своей, вот как вот я христианин же, 14 лет, у меня уже стаж христианина, но это другой разговор, почему я поехал в Индию, попал к гуру, это, ну, пока это оставим. И я по привычке, вот что вот сейчас, значит, гуру будет мне давать какую-то практики, какие-то там, значит, учить меня, наставления, а он ничего не дает. А он, значит, говорит так. Это он просто дал мне дикшу, дал мне имя и говорит, вот теперь практикуй сам. Не жди, что тебе я открою Бога, открою тебе, как там надо медитировать или что. Вот делай, что тебе должно само открыться. Вот такой подход. Вот это, кстати, у индусов. И я, вы знаете, на самом деле, ну так вот, хочу похвастать, может быть, или нет, но вот находясь в ашраме, вот там 11 лет назад, я пережил там сатори определенное. Это такой опыт, которого вот я занимался и сихазмом до этого как-то пытался практиковать. я не пережил его. А тут вот, вот такое, знаете, пришло, конечно, ну, не хочу сильно хвастать, но какой-то на начальной стадии это было. И вот поэтому, вот так как этот опыт у меня есть, то я бы вот эту таблицу я нарисовал, и как здесь я сделал такой сравнительный анализ, именно тут, видите, сверху идет пещера, пир богов, разделенная линия и христианская практика, вот вертикальные колонки, а сверху, значит, идет йога. На самом деле, это в них есть общее во всех этих движениях, то есть цель-то одна, конечно, это наэсис. Наэсис, святость, созерцание солнца, конечный итог один. Но пути, вот они такие разные. И, значит, первое начинается во всех религиях, везде все начинается, это яма и ньяна. Это, то есть, воздержание. Отказ – это не насилие, не принесение кому-то зла. Это первое, что нужно, вот если ты хочешь какую-то связь вообще с высшим миром организовать, ты должен вот этого черного коня страстного смирить. Это вот обуздание черного коня. Это вот первое, я вижу это во всех практиках. Значит, вторая уже – это работа с умом. Это уже вот как вот колесница, она черный, белый конь и возничий, который управляет. А в Индии, я вот такую параллель провожу, это гунны, это значит раджа. Раджас – это черный конь, конь ярости. Сатва – это управляющий конем, это разум. И, значит, нет, а тамас – это как раз черный конь, раджас – это белый, и управляющий разум – это возничий. Вот, это такие гунны. Значит, это уже начинается работа с умом. То есть начинает человек не просто мыслить о вот, по разделенной линии, о образах. Он начинает рассматривать уже, как он думает. Вот это вот опять-таки в йоге, это вторая стадия. Но это только первые две самые начальные йоги, которые, кстати говоря, современные практикующие, кто занимается, начинают практиковать, они их как будто пропускают. Сейчас йога свелась к тому, что занимаются асанами. Но асаны, как бы они, ну, если смотря для чего заниматься, если рассматривать йогу как, знаете, какую-то акробатику, гимнастику, кстати, гимнастика, она ведь мы и знаем, что и в пещере, то есть в государстве Платона там условием, значит, стражи должны заниматься гимнастикой. Гимнастика, асаны, они необходимы для чего? Потому что они очищают каналы и вообще укрепляют тело, делают его работоспособным, делают его таким бесстрашным и легким на подъем. Вот такой момент, он важный. Вот следующая стадия уже йоги, очень важная, это работа с энергией. Вот, знаете, я здесь, кстати говоря, хочу обратить внимание, что я удивляюсь, что вот философии-то нету вот этого момента. А вот это вот уже практически начинается практика работы с эфирными телами. Устройство души на Востоке, оно другое. Там идет астральное тело, эфирное тело, еще какое-то тело. Не просто тело, душа и дух. Там, и, кстати говоря, вот это выражение, когда, например, йоги рисуют человека, то он находится в этих телах. То есть как будто тело находится в душе. Вот это вот такой взгляд восточный-то как раз на человека. И вот вот что такое прана? Прана вообще это универсальная энергия. И это на самом деле очень мощные практики, которые, ну как вот их объяснить? Это надо практиковать. Потому что почему вот это практики, они очень важны. Именно практики. Вот понимаете, вот этот подход восточный, он именно другой. Это не философия. Вот сейчас пошли какие философы? Ведь раньше, вот если рассматривать философа по Платону, это тот, кто увидел солнце, тот, кто пережил наэсис. А сейчас философ – это тот, кто много книг прочитал, кто вот это вот выражение, как вот Александр Гельвич употребляли, философский пролетариат, вот что-то такое. А именно на Востоке вот там как раз хотят уходить. Там не навязывают мнений. Вот у них нет какого-то единого учения. Там каждый может проповедовать что-то свое. Вот такая традиция, между прочим, духовная. Главный смысл, что вот именно восточных практик, ты должен пережить это лично, сам. Вот сам открыть для себя, вот конечно, гуру тобой руководит, как-то невидимо, вот именно он помогает, но важно, чтобы ты это пережил на опыте, на своем, пережил это лично, вот такой важный момент. Ну, дальше идут следующие практики, это концентрация, так их можно объяснить, их можно сравнить с дианоей, то есть размышление, уже концентрация, это ее можно сравнить, вот как если философский, то человек начинает, когда философ начинает концентрироваться на каких-то темах, прорабатывать их. Но опять-таки это, ведь есть вопросы, которые теоретически, я считаю, просто вывести из теории невозможно. Вот, например, я сам недавно стал размышлять о душе. И оказывается, ведь я даже сколько там месяц назад про душу говорил. И после этого я додумал свое выступление. Оказывается, ведь на Востоке и на Западе разное представление о душе. Например, вот христианское представление, я вот сколько не говорю с христианами сейчас, я задаю один и тот же вопрос. Как вы считаете, душа – это монада отдельная, созданная из ничего и существующая отдельно от Бога, или душа – это, ну вот как по Платону, хенпала? Это единое много, это какой-то фрактал единой мировой души. Обычно все христиане говорят, ну, конечно, это монада, это что-то отдельное. А вот, например, на Востоке это именно, вот там же как, атман есть брахман. То есть вот единичное – это проявление единого. То есть это все переживается там практически. И там как-то это даже и не обсуждается. Хотя, конечно, на эту тему и пишут, и есть и теоретически на эту тему, и книга на эту тему написана. И вот уже потом идет медитация, следующая ступень, уже седьмая йоги. Это ее можно сравнить с исихазмом. Вот, кстати говоря, вот я считаю, что исихасту, я не понимаю, как исихаст подходит к практике исихазма, пропустив вот эти стадии, например, пранаямы, вот укрепление тела. Вот мы сейчас вот задели тему, что, вот, например, буддисты просто сидят. Да попробуйте высидеть час вот кто-то в медитации, там начнет ломить суставы, ноги, спину. Это не так-то просто. А это требует подготовки длительной тела. Вот. Ну, вот вот это уже седьмую стадию йоги, я ее называю уже как-то ближе к пробуждению, к, если говорить про пир богов, это уже заглядывание в ничто идет. Это уже вот идет такая медитация, когда именно... И там, кстати говоря, уже задерживается время. Вот сейчас я почему, я, собственно, решил выступить. Потому что вот именно на этой стадии медитации время начинает замедляться. Вот это такой важный момент, он переживается, и даже вот если, например, вот взять ушу, эти вот, которые драчуны все время, они же энергией владеют, у них очень мощная практика владения энергией, и вот если мы смотрим фильмы, например, Джеки Чан, там они набывают, там начинают очень быстро-быстро махать руками, а на самом деле у них другая реакция, у них время замедленное, и то, что человек в обычном состоянии, он только наносит удар, то, например, кунг-фу, он уже в себе это видит, он уже может несколько ударов нанести в это время. Ну, вот как-то так. И, конечно, самая последняя стадия – это самадхи, которую можно со святостью сравнить, с наэсизом, с созерцанием солнца. Ну, конечно, это что-то такое уже такое далекое. И вот такую я провожу параллель. Я считаю, что она интересна именно тем, для нас, для философов, кто занимается философом, что вносит элемент практики, вот именно вот которого вот в западной философии нет. Почему? И это как бы породило такой момент, что, ведь понимаете, у нас, так как богословие христианское, оно перешло в схоластику, например, на Западе, когда люди стали что-то обсуждать, но не имея практики, некоторые вещи, я говорю, просто их объяснить от ума, от рационализма просто невозможно. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Благодарю вас. Да, очень интересно и очень, мне кажется, интересные параллели, вполне обоснованные, вполне резонные. Напомню, что у Эволы есть ряд замечательных работ, связанных в том числе тоже йога могущества, связанных с определенными спиритуальными практиками. Есть замечательно у Генона великолепная работа «Человека и восстановление согласно Веданте». На мой взгляд, просто фантастически интересная работа «Человека и восстановление согласно Веданте». У Илиады есть йога бессмертия, могущество, йога бессмертия, йога доле морталите. И на самом деле здесь совершенно уместно, на мой взгляд, проводить параллели между таким опытом души в западной, западной традиции и восточной традиции. Поэтому, на самом деле, то, что вы говорите, очень, очень интересно. Это, причем, если тут по поводу йоги еще надо как бы обратить внимание, что изначально йога, она никогда, нигде не была ни в коем случае направлена на улучшение работы органов тела. И йога — это стремление уморить свое тело. То есть это тоже важно. То есть не для того, чтобы оно стало более здоровым, а чтобы оно быстрее умерло. Это именно потому, что вот именно опыт смерти, опыт искалеченного такого телесного обрубка ближе приводит нас к торжеству самадхи. Это вот совершенно сегодняшнее использование йоги — это парадокс некий такой, как и много в нашей цивилизации, потому что это направлено совершенно другое. То есть йога изначально, как показывает и Генон, и Эволы, это объединение двух концов. Объединение как раз того, что брошено во время, и того, что принадлежит к вечности. Йога — это путь соединения двух этих концов, вечности и времени. Это путь сознания, путь души, путь движения вертикали. Поэтому оно никак не может быть направлено на улучшение телесности. Наоборот, телесность должна отмереть. Человек, который занимается йогой, он хочет, например, чтобы у него затекла рука или не функционировала нога, а лучше, чтобы у него все перестало функционировать. Ну, внешние и внутренние органы. Тогда будет проще сосредоточиться на таких важных вещах. Вот поэтому люди, которые дают... Нет, можно учить йоги, но йоги, чтобы побыстрее прекратить земное существование, потому что оно не имеет никакой ценности. Вечное «я» это не аффектирует. Вечное «я» и свобода от нашего тела, она важнее. Ну, это здесь разные версии, я не хочу на этом настаивать, но изначально в любом случае к здоровью или к улучшению там каких-то пищеварительной системы или мышц йога просто не имеет никакого отношения. Точно так же, как это духовная практика. Это просто вот чисто духовная практика, и здесь все ставится на сознание, на душе, на таких более тонких телах, нежели стхула-шарира, наше телесное земное тело, там есть линга-шарира, есть карна-шарира, то есть эти внутренние тела, вплоть до причинного тела, вплоть до четвертого состояния. Генон об этом прекрасно пишет. То есть вот йога — это движение туда, это абсорбция вот какими духовными уровнями более низких. Здесь тоже интересные вопросы и такие замечания. Философ манифестационистской формы, нечто коренным образом отличное от нашего современного понимания философа. Да, это верно. То есть, ну, вообще вот это совсем разное. Это как йога. Йога здоровья или йога объединения с абсолютом. Они вообще по-другому построены, только название у них общее и означение все другое. Также и философ. Философ у Платона — это, по сути дела, тот, кто стоит между небом и землей. Вот поэтому философ должен демонстрировать способность летать, например. Если ты не летаешь, ну какой ты философ? Ты уже просто какой-то придурок, просто и все. То есть на самом деле настоящий философ должен делать что-то, что обычный человек просто сделать не может. И поэтому это легко его очень... Ордалии для этого были, как раньше. Человек украл, как определялись, там, бросают на шею камень, вешают и бросают в воду. Если не украл, то всплывешь. Если дискуешь, значит, украл. Поэтому, как мы говорили, кстати, о том, что если наша нога перестанет испытывать точку опоры, вот этот материальный атом, если его нет, то мы увидим, кто философ, а кто нет. Это практически определяется опытным путем, путем такой особой метафизической ордалии. Поэтому, конечно, в современном понимании этому мало кто, пожалуй, никто не может соответствовать, за редким исключением. Это, кстати, вы напомнили, Сергей, по поводу хайдеггерского выражения «академический пролетариат». Это гениальное название, по-моему. Академический пролетариат – это такие вот люди с дипломами, люди, которые там бубнят что-то, что-то объясняют, учат других, а сами просто пролы-пролами. То есть совершенно гаечный ключ бы им, и вот там как бы какие-то смазочные концы, вот бы они, как бы сказать, разгулялись. А в принципе, вот если они не способны действительно останавливать дыхание на час, просто сидеть, то какие же они философы? Вот, кстати, интересно, есть отличная у Пьера Адо книга, называется «Философия как образ жизни». Вот я вам всем рекомендую, по-моему, она переведена. Пьер Адо. Философия как образ жизни. Философия – это действительно образ жизни. И он предполагает выпадение из всех форм такого отчужденного существования Дасмана. Философия – это вообще избранничество. То есть это должен быть человек… это совместимо с крестьянским трудом, это совместимо с воинским трудом, с воинским, с ратным подвигом. Это совместимо со жречеством. Но это несовместимо с современными занятиями. Просто философ и бизнесмен, например, исключают друг друга. Там философ и обыватель, там философ и современный там политик, философ. Это все-таки совершенно, совершенно уникальная вещь. И здесь вы правы, вот Салтанат Естемесова пишет, что философ в манифестанистской форме. Я не очень понимаю, что такое манифестанистская. Но я думаю, что философ – это именно не просто статус, а это еще и образ жизни по Адо. То есть философ должен соответствовать этому жизненному уровню. Вот Сократ дает нам пример, как вот философ решает политические вопросы. Когда его судят, например, за то, что он не делал, он принимает этот суд и много других вещей. То есть вообще вот этот, можно написать некий кодекс поведения философа даже в современном мире, потому что некоторые вещи сохраняются. Что-то меняется, а что-то сохраняется. И никаких, как я считаю, что вот у нас в старообрядчестве, у нас нет никаких послаблений для христианства. Вот, например, приходит кто-то к батюшке, говорит, вот у меня там печень болит, можно мне в среду, в пятницу бабушка какая-нибудь молоко пить или кефир? Он говорит, нет, ты должна поститься. Он говорит, ну я же старый уже, вообще умру так. Он говорит, ну умрешь, значит, туда и дорога первая. Во-вторых, я не могу брать на себя грех разрешать запрещенное. Ты сама что хочешь, то и делай. Там, пей там или не пей молоко по средам. Но ответственность на тебе. И уже бабушка так пятится, зачем сказала, думают. То есть нельзя попускать никому ничего. И то, что мы живем в 21 веке, не значит, что мы не должны делать то же, не должны делать то же самое, соблюдать те же правила, что делали первые христиане или философы греческие. И стоит нам только начать жить философски. Так кажется, что и особо никто и не возмущается, ни соседи, там, ни милиция. Живи, всегда можно сказать, я философ, извините. Там, вот поэтому так и живу, как философ. Там. И, соответственно, это очень важно. То есть вот то измерение, о котором, кстати, Сергей говорил, что осталось в восточных традициях, это, кстати, в полной мере связано и в современном монашестве. Современные монахи, они ведут монашеский образ жизни. И они не просто там молятся или там рассуждают. Они живут. Монашество – это практическая вещь. И философия – такая же практическая вещь. Поэтому на самом деле это очень важно. Философ должен смотреть на небо. Вот несколько часов в день философ должен посвятить созерцанию неба. Если он не смотрит на небо, значит, смотрит в землю просто или куда-то в какую-то в ерунду. Вот человек должен, философски ориентированный человек, он должен соблюдать целый ряд таких особых действий. Конечно, как хорошо быть философом и монахом, философом и воином, потому что есть уже и занятия физические, и определенные жесткие правила, требования. И вот на этом фоне, над этим всем, над этой подготовкой, над этим выполнением очень важных функций, философ еще делает шаг выше, он взлетает. но никак не ниже. Поэтому вы правы, что философия – это очень, очень серьезная вещь. Ну, а что касается противостояния геноном метафизиков и философов, тут, я думаю, что это немножко условно, потому что то, что Генон называет метафизиками, это Платон называл именно философами. То есть изначальное значение философа – это именно как бы того, кто философствует о вечном. То есть философ – это тот, кто соотносится с божественной Софией, а не просто там размышляет. Поэтому здесь понятно, что хочет сказать Генон. Генон хочет противопоставить псевдофилософов модерны и настоящих философов, но тут в данном случае, мне кажется, мы стараемся использовать в наших семинарах термин «философия» именно в изначальном платоновском, таком глубоком греческом смысле, не подчеркивая всякий раз для удобства, что речь идет о сакральной философии или о подлинной философии, об истинной философии. На самом деле, очень, мне кажется, содержательный получился сегодня семинар, посвященный времени. Конечно, мы затронули, что-то совсем не затронули. Я думаю, что очень важно посвятить, как Ливан предлагал, еще возвращаться к этой теме. Совершенно очевидно, что о времени можно сказать и нужно сказать нечто очень важное. И очень необходимо, что сегодня не было затронуто. Ну, например, время и Иран, время и дуальная метафизика. Эти две темы, которые неразрывно связаны. Иранское. Дело в том, что историческое время придумали иранцы. Это особая форма зороастрийской метафизики, тесным образом связанная с эсхатологией, с дуализмом. И оттуда она проникает в Средиземноморье, потом уже и в христианство, и в Европу. Поэтому времени есть свое, историческое время, у истории есть своя родина, это Иран. И это требует очень большого, на мой взгляд, и серьезного анализа, что расширит наше представление о сакральных структурах времени. Поэтому, я думаю, мы вернемся еще ко времени. Ну, я даже не знаю, вот как поступить относительно темы следующего, семинара. Я вот думаю, что Сашино предложение о третьем традиционализме или АД как третий традиционалист само по себе грандиозно. Просто то, что Александр Бовдунов сказал, это очень важно. Может быть, мы, например, сосредоточимся на этом. То есть, вернувшись тогда, мы как бы уже в следующий раз вернемся к теме крестьянства или третьего традиционализма, об этом тоже Ливан говорил, о земледелии, о покидании городов, и уже вот попытаемся построить какое-то приблизительное, например, условную антологию авторов. К примеру, если мы сделаем несколько докладов про Элиаде, понятно, можно его это расширить и но можно сделать некую подборку авторов, которые можно отнести условно к этому традиционализму третьей касты. И, кстати, интересно, что в данном случае, например, Чирьянов, наш русский автор, или ряд эсеров Чернов. То есть вообще вот можно посмотреть разного рода философия хозяйства Булгакова, тоже очень интересная тема, потому что она, в принципе, ориентирована скорее на метафизику крестьянского труда, то есть подойти к метафизике крестьянства еще раз, исходя из актуальности этой темы. Ну, например, если не придет в голову, может быть, есть какие-то... Напишите, может быть... Вот, Ливан напоминает. Философия воинства. Давайте тогда мы вот точно, что мы хотели. Давайте следующий мы посвятим философии воинства, а через семинар мы вернемся к традиционализму третьей касты. Да, философия воинства. Давайте следующий четверг именно тогда к шатрийскому традиционализму, философия воина, фигура героя. То есть, ну, это может быть так более пафосно, но тоже хотелось бы, чтобы мы не отступали от таких наших, в каком-то смысле, доброжелательно академических стандартов. То есть мы должны говорить... Мне кажется, вот о воинском архетипе как-то подыскиваю для этого новые термины, новый ракурс со всеми глубокими символическими и философскими сторонами этого архетипа. Точно, да, мы напомнили. Давайте следующий четверг посвятим фигуре воина. Например, ну, у греков или там шире в сакральной традиции, ну, конечно, слишком широко. Попробуем говорить у Платона особо ты как раз, честно говоря, этому не уделял большого внимания. Хотя, может быть, если мы с точки зрения функции того, кого Платон называет в государстве помощниками стражей, может быть, там мы что-то интересное и обнаружим. По крайней мере, давайте сделаем философию воинства. Можно пригласить, может быть, каких-то наших знакомых людей, которые активно участвовали в военных действиях, чтобы рассказали нам, поделились опытом. То есть не просто военных, а именно воинов, потому что военные — это одно, а есть еще воины, которые идут на войну добровольно по зову своей собственной воинской души и своей природы. Поэтому да, давайте в следующий четверг философия воинства, а потом вернемся к этой теме, которую обозначил Александр Богданов, только чтобы это нам не отложить. Это очень важно. Все тогда, всего доброго, всех благодарю. Пишите, предлагайте темы, все, мне кажется, развивается замечательно. И не забудьте про англоязычный семинар. Нам надо еще сделать англоязычный семинар, посвященный четвертой политической теории. Кто из вас интересуется, кто говорит по-английски, англофонностью, те тоже принимают участие. И хочу еще раз тоже обратить внимание, как замечательный художник Андрей Рыжков, наш друг, показывал нам время в разных сочетаниях, пластически, визуально напоминая нам о теме нашего семинара. Всего доброго. До свидания.